Глава вторая. Предпосылки возникновения криминального профайлинга. День темнее ночи. Dum canis dorminatur, lupus venatur. Пьер сидел за рабочим столом, обхватив голову руками. Его взгляд был устремлен на листок бумаги, усеянный замысловатыми символами. Он помнил каждый из них, выучил их наизусть за те годы, на протяжении которых они с напарником Стивом и детективами из отдела убийств занимались делом Зодиака. Они ему даже снились. Но мысленно он был сейчас далеко, на стоянке по Lake Harmon Road, и сквозь ночной серый туман снова вглядывался в пятно крови под ногами, которое растекалось из-за внезапно начавшегося дождя. Ясную звездную ночь вдруг сменила ненастье. Погода в декабре такая непредсказуемая. В голове, как и тогда, мелькала только одна мысль. Лишь бы коронеры успели собрать все следы до того, как их смоет дождь. Возле припаркованного на стоянке влюбленных Rambler Cross Station Wagon лежал труп юной девушки, прикрытый покрывалом. Рядом с ним растекалось второе кровавое пятно. Видимо, некоторое время она лежала там, где было первое, над которым стоял Пьер, а потом отползла на 2 метра, теряя силы, не понимая, что ей уже не удастся убежать. Ее парень, 17-летний Дэвид, был ранен выстрелом в голову. Когда его нашли, он еще дышал. Невозможно представить, что он пережил, находясь в сознании после ранения, когда убивали его подругу, и понимая, что он ничем не сможет ей помочь. Он скончался позже в больнице. Его любимая малышка Бетти лежала в 5 метрах от машины. Как она смогла пробежать такое расстояние с пулями в спине? Или Зодиак стрелял позже, когда пытался ее догнать? Мысли кружились, сменяя одна другую. Но Пьер снова почувствовал сильную головную боль и тошноту. Прошло уже больше 10 лет, но он снова и снова возвращался мысленно на то место, где впервые встретился со смертью вот так, лицом к лицу, уже после того, как все произошло, и ничего невозможно было изменить. От бессилия сжимало виски, и он как будто бы пытался собрать мысли воедино, придерживая голову руками. Потом было многое пережито. Смерть напарника на задании, когда они столкнулись с жестокой бандой наркодельцов, уничтожение наркомафии в Бенеции, повышение по службе и работа начальником полицейского департамента, где он много испытал и не раз видел трупы. Но той ночью он впервые встретился со смертью. Бетти навсегда запомнилась ему обездвиженной, бездыханной, с неестественно вывернутыми руками, лежащей лицом вниз в придорожной пыли, широко раскрытыми от ужаса глазами. Так мог выглядеть один из вечеров Пьера Биду, начальника полицейского департамента в Бенеции, который 20 декабря 1968 года, будучи еще сержантом патрульной службы, оказался по вызову на месте первого убийства из числа тех, которые позже были объединены в одно расследование с единственным подозреваемым. Как оказалось позднее, им стал неизвестный по прозвищу Зодиак. Это расследование изменило всю жизнь Пьера, оно повлияло на его работу, выбор друзей, хобби и многое другое. Но главным было то, что дело Зодиака оставалось единственным за всю его карьеру, которое ему так и не удалось раскрыть. Логичный вопрос «почему?» стал ключевым для Пьера и всех тех, кто был причастен к расследованию. Ведь, в отличие от многих других преступлений, обстоятельства убийств, которые были связаны с Зодиаком, содержали достаточно сведений, чтобы можно было идентифицировать и поймать преступника. События преступлений сообщали свидетели, которых было достаточно много, Они же описали внешность зодиака. По их сведениям, был составлен его фоторобот, была известна марка автомобиля, на который он передвигался, а также марки машин, которые он менял, пытаясь замести следы, местность, где ему было удобно перемещаться, его зону комфорта. Кроме того, он постоянно переписывался с редакциями газет, с полицейским управлением, сообщал сведения об окружении, патронах, которые он использовал, предупреждал о тех преступлениях, которые еще только собирался совершить. Были даже известны детали его религиозных пристрастий. Знаковым символом для зодиака был кельтский крест. Он не только надевал на себя одежду с его изображением во время совершения преступления, но и подписывал этим знаком свои послания. Но это не помогло. Ничего из этого. Все пошло прахом. Столько лет пустых надежд и разочарований, и в результате состояние абсолютной беспомощности. Если все вышеперечисленное можно было подвергнуть анализу, единственно непонятным и неизвестным казался мотив зодиака. Как-то раз в одном из своих посланий он написал, что собирает рабов для загробной жизни. Но никто не знал, стоит ли верить его сообщениям, да и вообще, как к ним относиться. Ведь, судя по грамматическим, логическим и стилистическим ошибкам, он был либо не совсем психически здоров, либо находился под воздействием сильнодействующих транквилизаторов, наркотических веществ, либо был иностранцем и не владел английским настолько, чтобы не делать в предложениях ошибок. Было очевидно, что при расследовании допущены непростительные просчеты, и сыщики, имея в руках неопровержимые улики, среди которых, кстати говоря, была даже кровь зодиака и его отпечатки пальцев, полученные при убийстве таксиста в Сан-Франциско в октябре 1969 года, а также образец его голоса, не смогли идентифицировать и поймать преступника. Такие факты говорят о том, что решающими критериями уголовного расследования, в отличие от распространенного мнения среди правоохранителей, являются вовсе не фактические или косвенные доказательства, а то, что позволяет сложить эти разрозненные пазлы в общую фигуру. Важными критериями могут быть цепочки логических рассуждений, знания в той или иной области, которые можно применить для составления профиля, свобода от предубеждений, способность выдвинуть смелую, необычную гипотезу и тому подобное. Всем перечисленным критериям соответствует криминальный профайлинг. Именно этот способ воплощения основ дедуктивной науки превращает профессию в искусство. Несмотря на междисциплинарный характер, базисом криминального профилирования является криминальная психология. Рамки дисциплины охватывают био-психо-социальные причины криминального поведения, биологические, медицинские, психологические и социальные теории, которые раскрывают эти феномены. Понимание агрессивности, аутоагрессивности, виктимности, соотношение нормы и патологии в криминальном поведенческом аспекте и, наконец, учение о личности преступника. Современные достижения криминальной психологии позволяют рассмотреть с точки зрения науки такие узконаправленные темы, как семейное насилие, сексуальное насилие, гендерные различия в криминальном поведении, психологию серийных убийств, аномальные сексуальные и зависимые поведения. Все перечисленные направления исследований и их результаты позволяют постоянно совершенствовать методы составления психологического портрета преступника. Однако криминальный профайлинг в период совершения зодиаком своих преступлений находился в самом начале своего становления. Именно поэтому у сыщиков не было инструментов для получения единого рисунка, сложенного из большого количества пазлов. Они просто использовали для поиска отдельные его части, и это, как и можно было ожидать, не принесло успеха. В таблице, приведенной ниже, авторы приглашают слушателей рассмотреть и вместе поразмышлять над несколькими интересными версиями, которые могли бы сформировать отдельные линии расследования и войти в профиль зодиака. Джон Дуглас, знаменитый криминальный профайлер, автор и руководитель программы криминального профилирования ФБР, который принимал участие в составлении профиля зодиака, отметил его поведенческие особенности, упустив клинические аспекты. Хоть он и упомянул в профиле такие особенности, как компульсивность, параноидальное расстройство личности, на тот момент времени профилирование сосредоточилось не на медицинских показателях психического состояния подозреваемого, тем более что для этого необходимо было приглашать психологов и психиатров, примерно так, как это делается в настоящее время в России. Служба психологов-бихевиористов США, которая была позже введена в официальный штат ФБР, на тот момент еще не принимала активного участия в расследованиях, а сам Дуглас стоял у истоков ее формирования и внедрения. Им была разработана стратегия проактивных методов, которые он советовал применять при проведении расследования сложных и особо запутанных дел, в субъективной стороне которых невозможно было определить очевидного мотива. Вот что сам Дуглас писал о подобных уголовных деяниях. «Необычные преступления, те, в отношении которых нет известной связи между жертвой и преступником, раскрыть труднее всего, потому что если нет свидетеля или субъект не оставит каких-либо улик, связывающих себя с жертвой, судебно-медицинских или поведенческих, то у полиции не будет поводов посмотреть в его сторону. Прошло 4 года, прежде чем это жуткое преступление об убийстве Черри Джо Бейтс увидели в контексте еще большего кошмара». Таблица из приложения к аудиокниге. Факты. Прозвище «Зодиак». Предположение сыщиков. Предполагали, что прозвище «Зодиак» преступникам было присвоено после покупки им наручных часов марки с таким же названием. Подпись в виде буквы «Z» была обнаружена на записках, отправленных «Зодиаком» в управление полиции, в издательство «The Press Enterprise» и отцу убитой им жертвы Джозефу Бейтсу, через несколько месяцев после убийства второй неофициальной жертвы Черри Джо Бейтс. Из-за того, что записки были опубликованы редакцией газеты, сыщики подумали, что те решили подзаработать на рекламе часов марки «Зодиак». И позже, как выяснилось, это не так, поскольку в записках, адресованных отцу жертвы и управлению полиции, вместо подписи фигурировал тот же знак. Версия уже ушла в сторону рекламы. Все решили, что «Зодиак» хотел прославиться, и так как на часах был нарисован круг, перечеркнутый крестом, который преступник сделал своим символом, у правоохранителей не осталось сомнений, что «Зодиак» просто присвоил себе раскрученный бренд. Что еще можно было бы предположить? Версия о том, что «Зодиак» позаимствовал символику известной в то время марки наручных часов, является неправдоподобной. Она не несет никакого содержания в криминальном смысле. На этой версии невозможно было бы построить более-менее разумную цепочку связанных воедино эпизодов. Другое дело — зодиакальная небесная сфера. Тем более, что «Зодиак» утверждал, что хочет собрать на небе рабов для загробной жизни. Все сходится. Да и вообще, если подумать и поставить себя на место преступника, стали бы вы кого-то убивать из-за марки часов? В том смысле, что они презентовали бы вас в глазах общества, когда вы публично начали бы общаться с социумом, который презираете и который планируете заставить трепетать перед своим именем? Конечно же, нет. Это же просто марка часов. А вот версия зодиакальной небесной сферы — это красиво, как шедевр, который помнит в веках. Уникальная картина, которую криминальный художник рисует годами, оттачивая каждый штрих. И, конечно же, этот шедевр должен был получиться совершенным, то есть превзойти интеллектуально и логически все другие. В логике преступника это может означать только одно — создать и реализовать идеальный преступный замысел таким образом, чтобы его никогда не смогли раскрыть. Факты. Кельтский крест. Предположение сыщиков. С первых эпизодов была принята в разработку версия о том, что изображение, которое присутствовало на одежде зодиака, — это кельтский крест. Америка 50-х была олицетворением межрасовой борьбы, а Америка 60-х уже сражалась за всеобщую любовь и равенство, за сокращение участия в военных конфликтах и такие метаморфозы, что, вполне логично, могли не уложиться в чьи-то расовые представления. Поэтому употребление кельтского креста сразу связали с маргинальными группами ультраправых — Ку-клукс-клан, МОАК, White Pride и так далее. Смотрите рисунок номер 1 из приложения к аудиокниге. Что еще можно было бы предположить? Мог быть вовсе не крестом в религиозном понимании, будь то у язычников или у политеистов и христиан, в том числе сторонников Третьего крестового похода, маргиналов и неонацистов, а карты звездного неба, которая изображается также разделенной на 4 части, с кругом, на котором размещены созвездия. Вертикальные и горизонтальные линии при этом означают периоды равноденствия и солнцестояния. В середине располагается Солнце, а по кругу — знаки зодиака. Смотрите рисунок номер 1 из приложения к аудиокниге. Факты. Характер ранений. Предположение сыщиков. Похоже, что за все время расследования на этот критерий вообще не обратили внимания. В то же время неоднократно указывалось, что зодиак стрелял с близкого расстояния, но почему-то все решили, что он так поступал из-за того, что у преступника было плохое зрение. Что если зодиак хотел нанести ранения так, чтобы они как можно более точно повторяли расположение звезд в созвездиях? Кстати, это предположение достаточно логично укладывается в решение сменить огнестрельное оружие на холодное в последних эпизодах и наносить удары именно в область спины, чтобы рисунок созвездия лег на ровную поверхность. К сожалению, проверить такую версию не представляется возможным из-за того, что, как уже упоминалось, на таком критерии, как характер ранений, детективы не строили своих версий, и поэтому данных о расположении ранений в доступных анализу материалах дела нет. Что еще можно было бы предположить? На спине первой жертвы Бетти Лу отверстия от пуль в точности повторяют расположение 5 звезд в созвездии Лиры. Смотрите фото номер 3 из приложения к аудиокниге. Судя по всему, Дэвид был не нужен. Зодиак убил его одним выстрелом в голову. Почему он не сделал того же в отношении Бетти? Ведь любой убийца хочет поскорее скрыться с места преступления, сделав свое дело. Ответ напрашивается сам собой, потому что тело Бетти должно было стать частью ритуала. Факты. Даты совершения преступлений с учетом расположения созвездий зодиака. Предположение сыщиков. Даты совершения преступлений в их зодиакальной последовательности могли иметь существенное значение. Однако эта версия также не рассматривалась. Попробуем представить, что было бы, если бы в расследовании учли такую последовательность с точки зрения расположения зодиакальных созвездий. Созвездия по порядку. Известные эпизоды. Овен. 19 апреля, 13 мая. Минус. Телец. 14 мая, 19 июня. Плюс. Близнецы. 20 июня, 20 июля. плюс рак 21 июля 9 августа минус лев 10 августа 15 сентября плюс дева 16 сентября 30 октября плюс весы 31 октября 22 ноября плюс скорпион 23 ноября 29 ноября минус змееносец 30 ноября 17 декабря минус стрелец 18 декабря 19 января плюс козерог 20 января 15 февраля минус водолей 16 февраля 11 марта минус рыбы 20 марта 18 апреля плюс. В приведенном выше списке можно увидеть периоды, отмеченные знаком «минус», в которые зодиак мог совершить неизвестные миру ритуальные убийства, чтобы закончить формирование своей зодиакальной сферы. Что еще можно было бы предположить? Официально признанные эпизоды. Первый официальный эпизод 20 декабря 1968 года. Стрелец. Второй официальный эпизод 4 июля 1969 года. Близнецы. Третий официальный эпизод 27 сентября 1969 года. Дева. Четвертый официальный эпизод 11 октября 1969 год. Дева. Ритуала не было. Неофициальные эпизоды. Первый. Роберт Доминго и Линда Эдвардс. 4 июня 1963 года. Телец. Второй. Шерри Джо Бейтс. В ночь с 30 на 31 октября 1966 года. Весы. Беременная Кэтли Джонс и ее 10-месячная дочь. 22 марта 1970 год. Рыбы. Четвертый. Донна Ан Лес. 6 сентября 1970 год. Лев. В результате такого небольшого анализа можно увидеть, что совершенные преступления, о которых стало известно, происходят в разные сезоны, не повторяя расположение знаков зодиака. Кроме убийства таксиста, при котором ритуала не было, то есть мотив совершения убийства мог быть иным. Это может говорить о том, что преступник совершал определенный ритуал, например, по сбору представителей этих знаков на земле или в качестве жертвоприношения. Факты. Даты совершения преступлений с учетом расположения созвездий зодиака. Предположения сыщиков. Основанием для таких рассуждений является письмо, которое зодиак прислал 26 июля 1970 года в редакцию газеты «The Chronicle». Оно содержало сообщение, по которому можно было понять, что зодиак собрал все 13 зодиакальных созвездий. Смотрите рисунок номер 4 из приложения к аудиокниге. Подпись под письмом представляет собой счет, как в футбольном матче. Зодиак равно 13, полицейское управление Сан-Франциско равно 0. После этого письма были и другие, но об их подлинности идут споры до сих пор. Это письмо было предпоследним. Последнее было получено в июле 1977 года, где зодиак издевался и высмеивал полицейских Сан-Франциско, и о котором мы можем точно сказать, что его написал сам зодиак. После этого переписка прекратилась. Все последующие письма, по мнению специалистов DNA, присылали подражатели. Что еще можно было бы предположить? Он как бы создавал свою собственную зодиакальную сферу, и, судя по вышеперечисленным эпизодам, к 1970 году почти закончил или точно закончил, учитывая, что о некоторых эпизодах сыщики могли не знать. Факты. Жертвы по знаку гороскопа. Предположения сыщиков. Из-за того, что сыщики с самого начала расследования не придали должного значения прозвищу, которое взял себе преступник, соответственно, они и не стали рассматривать версию, связанную с буквальным смыслом термина «зодиак», который в истинном значении представляет собой пояс небесной сферы. А следовало бы. Как уже упоминалось, на теле Бетти Лу ранения нанесены таким образом, что в точности повторяют расположение звезд в созвездии Лиры. Но это не все. На теле Брайана Келвина Хартнелла, раненого зодиаком в третьем официально признанном эпизоде, было обнаружено 8 ножевых ранений. К сожалению, можно только догадываться об их взаимном расположении, но все же стоит упомянуть о том, что в созвездии Близнецов именно 8 звезд. Имеются в виду крупные небесные тела, видимые Земли, которые пересекает эклиптика и которые официально признаны астрономией как образующие созвездия. Жертве из того же третьего эпизода, которая была подружкой Брайана, Сесили Шепард, нанесено 24 ножевых ранения. Такое же количество звезд имеется в созвездии Столовая гора, созвездие Скорпиона и Змееносцы, зодиакальный круг. Что еще можно было бы предположить? Первое. Дженсен Бетти Лу. 22 июля 1952 год. Рак. Фарадей Дэвид Артур. 2 октября 1951 год. Весы. Второе. Ферин Дарлин Элизабет. 17 марта 1947 год. Рыбы. Маджо Майк. 29 октября 1949 год. Скорпион. Третье. Харнелл Брайан, 1 июля 1949 год, рак. Сесилия Энн Шепард, 1 января 1947 год, козерог. Четвертое. Стайн Пол Ли, 18 декабря 1939 год, стрелец и тому подобное. Можно заметить, что знаки зодиака жертв не повторяются, кроме двух раков, первый из которых принадлежал Дженсен Бетти Лу, а второй — Харнеллу Брайну. У зодиака были как официально подтвержденные, так и предполагаемые жертвы, знак зодиака которых имел значение. Как уже упоминалось, у сыщиков и журналистов, помогавших в расследовании, была версия о происхождении прозвища преступника, но они по каким-то причинам сосредоточили внимание на рекламе наручных часов, а не на истинном значении термина. Факты. Орудие убийства. По поводу смены орудия преступлений версий также не выдвигалось. Такое ощущение, что все, кто имел отношение к расследованиям в разных штатах, просто не обращали внимания на то, что зодиак изменял орудие убийств. Тем не менее, это обстоятельство кажется важным фактом. Оружие зодиака. Первое. Пистолет High Standard 101. Второе. Пистолет J.C. Huggins 80. Третье. Винтовка марки Рюгер. Предположительно, могла использоваться в качестве орудия убийства. К этой марке оружия подходят патроны от указанных выше пистолетов. Интересно, что в этой версии есть отсылка к знаменитому бестселлеру Артура Конан Дойля. В одном из рассказов его герой, Шерлок Холмс, расследует убийство, в котором преступник, желая запутать следы, использовал для винтовки марки «Рюгер» патроны от револьвера. Четвертое. Нож с обоюдоострым клинком. Что еще можно было бы предположить? Во-первых, при выборе огнестрельного оружия «Зодиак» остановился на таком калибре гильз, который позволял бы оставлять аккуратные дырочки от выстрелов на телах. Если вспомнить, как выглядит спина Бетти Лу, то становится понятно, почему «Зодиаку» нужны были филигранные отверстия, которые позволяли бы имитировать созвездие. Но в момент движения жертв стрелять с определенного расстояния неудобно. Зодиак должен был постоянно испытывать жуткое раздражение от того, что не может в точности повторить рисунок созвездия. Значит, чтобы это сделать, жертву необходимо обездвижить. Связать, оглушить, выстрелить в голову, запугать и тому подобное, а потом исполнить ритуал. Кроме того, огнестрельное оружие слишком шумное. Из-за этого зодиак мог принять решение поменять огнестрел на клинок. Один из таких методов Джон Дуглас применил при расследовании дела зодиака. Поняв, что тот страдает каким-то психическим заболеванием, он предложил создать ситуацию, при которой преступнику предоставляется возможность позвонить и заявить о своих условиях и сообщить о своем состоянии единственному контактному лицу. Этим лицом стал врач-психиатр. В итоге в телефонном разговоре, который, как уже упоминалось, проходил в прямом эфире телешоу, зодиак жаловался на боли в голове, на свою бессонницу, на состояние, при котором чувствовал себя плохо до тех пор, пока не совершал новое преступление. Это предоставило Дугласу новые данные, которые можно было использовать в профиле, но не привело к поимке зодиака. Почему? Потому что не были разработаны критерии использования клинико-психологических аспектов в профилировании. Тем не менее, нужно отдать должное Дугласу, который понял, что участие клинических психологов и психиатров в расследовании неочевидных преступлений необходимо. Такие случаи из практики Джона, которого криминология признает одним из первых криминальных профайлеров и автором уникальных книг по практической криминальной психологии, помогли ему убедить правительство США в том, что служба психологов-бихевиористов поможет в раскрытии неочевидных преступлений. На современном этапе, благодаря этому талантливому во всех отношениях человеку, а также его последователям, в Федеральном бюро расследований США существует разветвленная служба психологов-бихевиористов, отдел BAU, который раскрывает десятки тысяч уголовных преступлений в год, осуществляя свою деятельность в различных направлениях уголовного расследования и значительно снижая процент нераскрытых преступлений. Для того, чтобы перейти к следующему яркому примеру, который подтвердит приоритет клинико-психологических аспектов в профиле неустановленного преступника, попробуем представить, какие из них можно было бы найти в материалах дела по зодиаку. Как уже упоминалось, Дуглас участвовал в профилировании знаменитого серийного убийцы. Буквально агент писал: «Белый мужчина от 25 до 35 лет, одиночка, параноик, ведет ночной образ жизни, очень умен. Интересуется оружием и, возможно, покинул прежнее место проживания из-за службы в армии. Находился в Калифорнии на службе, пока не был уволен, скорее всего, по медицинским показаниям. Очень хорошо знаком с оружием, отлично стрелок, не боится убивать с близкого расстояния, ножом. Знаком с символами, которые используют военные, обучался кодам. Короткая армейская стрижка. Уволен по медицинским показаниям, либо без указания причин, потому что субъект, вероятно, не смог бы длительно находиться в такой структурированной, дисциплинированной среде. Он был бы очень умен и умел, но имел бы проблемы с властью, имеется в виду с подчинением старшим по званию, и возмущался бы вторжением других. Социальный неудачник, не имеет успеха у женщин. Совершает преступления на местах пересекающихся юрисдикций для того, чтобы можно было скрыться от расследования в другом штате, так как по закону США разные штаты имели различный подход к возбуждению уголовных дел и их расследованию. Случайно вы его не поймаете. В основе его действий лежит тщательное планирование и расчет. Высокоорганизованный преступник и так далее. И вновь, несмотря на довольно подробное описание социальных и поведенческих характеристик, никакого результата. Также можно заметить, что описание внешности и последовательности событийных аспектов, которые имели место в жизни преступника, имели большое значение для розыска, но подходили ко многим субъектам, что затрудняло поиск подозреваемого. В профиль могли бы войти такие индивидуальные характеристики неустановленного преступника, которые помогли бы силовикам безошибочно выделить из большого количества подходящих под профиль лиц того, кто стал бы последним уникальным пазлом в собираемой общей фигуре. И в этом отношении клинические аспекты криминального профиля действительно могли бы помочь в решении подобных задач. Постараемся выделить некоторые из них в рамках тех сведений, которые содержались в профиле, составленном Дугласом. Первое. Застревание на деталях. Педантичность. Склонность к застреванию на эмоционально неприятных ситуациях, ригидность мышления, злопамятность, травматическая энцефалопатия с психопатоподобным расстройством и невротическим развитием личности, паранояльный психоз, эпилептоидный тип личности, эпилептоидная психопатия. Однако при эпилептоидном типе должен фигурировать яркий сексуальный компонент. Его в эпизодах зодиаком не было, поэтому данную версию развития клинически обусловленных отклонений отвергаем. Хотя это не означает, что нельзя выдвинуть другую версию, где этот компонент будет учитываться. Психоастенический педантичный тип. М.В. Коркина буквально пишет, что педантизм и формализм — защитная реакция психики от постоянной внутренней тревоги. Они, больные индивиды, питаются мыслью, что если не уклоняться от заведенного порядка, от намеченного плана, то ничего плохого не случится. Другой защитной реакцией становятся придуманные приметы и ритуалы. Второе. Фантазирование. В письмах писал, что фантазировал ночами. Это письмо в полицейское управление Риверсайда, которое Зодиак отправил после убийства Черри Джо, буквально. Она была молодой и красивой, но теперь она потеряна и мертва. Она не первая и не последняя. Я лежал, бодрясь ночами, думая о моей следующей жертве. Орфография и пунктуация Зодиака сохранены. Шизоидная психопатия. Малый интерес к сексуальному общению, элемент фантазирования носит аутистический характер. Фантазирование про себя с элементами интроспекции, погружение в свой собственный мир. Паранойя — идеальный тип чисто бредового процесса. Третье. Сильные головные боли, которые проходили после совершения убийств. Жаловался, когда звонил в студию, где шла прямая трансляция телешоу. Параноидальный синдром — травма взрывной волной с последующим формированием психопатоподобного синдрома. Формируется в том числе после черепно-мозговой травмы, далее ЧМТ, в течение от 2 до 12 месяцев, необратимый. Четвертое. Монотонность голоса. Те, кто с ним общался по телефону, отмечали, что эмоционально окрашенного тона у речи Зодиака не было. В академической литературе по клинической психиатрии данная патология речи упоминается в связи с одним из устойчивых симптомов психических расстройств, связанных с аффективной тупостью, ввиду отсутствия органических и физиологических патологий, связанных с заболеваниями гортани, такими как инфекции верхних дыхательных путей, функциональные афонии, фонопатии, фониатрии, дисфонии и так далее. Относится к патологиям эмоциональных реакций и состояний, сопровождающим целый спектр шизоаффективных, бредовых, личностных, органических расстройств и расстройств настроения. Пятое. Орфографические, пунктуационные и логические ошибки в изложении текста письма. Амнистическая и семантическая афазии — при которых наблюдаются не только затруднения воспоминаний предметов и явлений, амнистическая афазия, но и нарушение определения смысла грамматических и семантических связей, семантическая афазия. Первично прогрессирующая афазия выражается в прогрессирующем нарушении языковых навыков, как в чтении, так и в письме, логопедические и аграмматические подтипы, и является одним из симптомов лобно-височной деменции, которая, в свою очередь, может быть следствием хронической травматической энцефалопатии. Далее ХТЭ. Шестое. Символизм. Религиозный бред. Аффективное расстройство, маниакальное, гипоманиакальное состояние, биполярное аффективное расстройство, далее сокращенно БАР, лобно-височной деменции. Седьмое. Компульсивность. Недостаток самоконтроля, непреодолимость возникновения эмоционально значимых образов, наличие постоянного ощущения тревожной напряженности, патологически высокий уровень внутреннего беспокойства, наличие персеверационного повторяющегося принуждения, после исполнения которого наступает ни с чем не сравнимая разрядка и непродолжительный покой. Восьмое. Обсессии, навязчивости, насильственное неодолимое возникновение мыслей, представлений, сомнений, страхов, стремлений, действий, движений при сознании их болезненности и критическом к ним отношении. Девятое. Желание быть в центре внимания, нарушение критичности, присущее аффективным расстройствам, признаки формирования психопатологического синдрома. Относится к негативным процессам, происходящим при шизоидных, личностных, паранояльных, параноидных расстройствах на фоне общего снижения эмоциональных, мнестических функций. Чаще встречается при формировании психоорганического синдрома, нередко сопровождающегося разновидностями деменции. Десятое. Нарушение сна. Еще один признак физиологически неблагополучного развития психопатологического синдрома и паранояльных состояний, как части его продуктивной симптоматики, сопровождающихся патологическим фантазированием, религиозным бредом и символизмом. Одиннадцатое. Возможно, физиологическая неполноценность либо физическая слабость. Данная линия рассуждений является логичной в связи с Черри Джо, которая дала зодиаку такой отпор, что Джон Дуглас, тщательно изучивший все эпизоды зодиаком и консультирующий полицию округов, где были совершены преступления, написал в своей книге буквально, что Черри Джо была маленькой, но спортивной, и она устроила адский бой. В одном отчете место, где она умерла, сравнивалось со свежевспаханным полем. Поэтому можно предположить, что зодиак не был настолько сильным и умелым бойцом, который мог бы быстро справиться с маленькой хрупкой девушкой. Отсюда, скорее всего, выбор огнестрельного оружия после неудачи с Черри, чтобы жертвы не имели возможности так долго сопротивляться. И если взять во внимание выдвинутую версию о создании им зодиакальной небесной сферы в виде своих жертв, то получается, что повторная смена оружия с огнестрельного на холодное произошла из-за невозможности наносить на тело жертвы точный рисунок созвездий, стреляя из пистолета. Имеется в виду, что из-за версии о физической неполноценности либо слабости смена огнестрельного оружия на холодное в некоторых эпизодах была довольно рискованной, но, тем не менее, зодиак пошел на это, потому что из-за обсессии и застревания на деталях его должно было жутко бесить, что рисунок созвездия мог быть нанесен с ошибками в расположении звезд на теле. Он готов был идти на риск ради воплощения своей безумной фантазии, как и любой параноик, что совпадает с предположением Дугласа о параноидальном расстройстве личности, который тот изложил в профиле зодиака. Попробуем предположить, какие версии можно было бы выдвинуть в отношении клинико-психологического состояния зодиака. И вместе постараемся представить те характеристики, отличительные черты, которые в связи с этим состоянием можно было бы внести в профиль. Возможно, диагноз — расстройство личности параноидального типа. Расстройство личности паранояльного типа. Паранояльная психопатия. Если данное предположение верно, то у зодиака перед эпизодами должно было присутствовать бредовое настроение, предшествующее бреду состояние повышенной тревожности, предчувствие надвигающейся опасности несчастья, которое обязательно произойдет, если он не исполнит определенный ритуал. Для наглядности сравнительного анализа клинических аспектов, на которые можно было бы опираться в случае с зодиаком, авторами была составлена таблица. Авторы просят учесть, что версий развития клинически обусловленных отклонений могло быть несколько. В данном примере представлена лишь одна версия, которая, по мнению авторов, логически укладывается в схему действий преступника и в тот профиль, который составлял Дуглас. Таблица. Симптомы. Застревание, педантичность. Расстройство. Травматическая энцефалопатия, паранояльный психоз. Клинико-психологические аспекты профиля. Участие в военных действиях, повторная травма головы, в результате которой получена закрытая черепно-мозговая травма взрывной волной, контузия. Развитие ХТЭ. Прогноз поведения. Повышенная тревожность, аутизация, ритуализация поведения. Симптомы. Патологическое фантазирование. Расстройство. Шизоидная психопатия, паранояльный психоз, инициальная стадия формирования бреда явно растянута на годы. Такому развитию нарушений соответствует паранояльный синдром. Учитывая, что его инициацию сопровождают такие физиологические нарушения, как головные боли и нарушение сна, получаем совпадение с симптомами зодиака. Клинико-психологические аспекты профиля. Высокая активность деятельности, связанная с основным ядром паранояльного бреда, например, борьба с правительством за свои права, с вымышленными организациями, мировым злом, теориями заговора. Создание собственной концепции бредового ядра, публичные заявления о своих сверхценных идеях. Прогноз поведения. Зацикленность, злопамятность, высокий уровень агрессивности к окружающим с параллельно развивающейся аутизацией, уходом в себя. Изменения личности должны быть заметны окружающим, родственникам, коллегам, знакомым. Проградиентное развитие бреда в рамках хронического состояния будет расширяться и систематизировать его содержание, охватывая все новые объекты и явления, включая их в компонент фантазирования. Таким образом, серии будут включать все новые эпизоды, охватывая, возможно, ту виктимологию, которая ранее не входила в ядро паранояльного бреда. Симптомы. Головные боли. Расстройство при ХТЭ является симптомом 1 и последующих стадий патогенеза. Клинико-психологические аспекты профиля. Обращение к врачам по поводу головной боли, жалобы на недостаточное купирование боли в результате приема лекарственных препаратов. Потеря концентрации внимания может приводить, например, к автомобильным авариям, несчастным случаям на работе, отчислению из вуза или другого учебного заведения, либо резкому снижению успеваемости и тому подобное. Прогноз поведения. Иррациональное поведение, дезориентация, исполнительные дисфункции, речевые дефициты, снижение функции кратковременной памяти, памяти на новые события при сохранности интеллекта. Раздражительность, агрессивность, параноидные идеи, импульсивность, ухудшение взаимоотношений с окружающими, расторможенность, неоправданное применение физической силы в конфликтных ситуациях, злоупотребление алкоголем и ИПАВ, оскорбление, необоснованное применение ненормативной лексики. Симптомы. Монотонность голоса. Расстройство. Аффективное и эмоциональное расстройство, уплощенный аффект. В данном случае в рамках лобно-височной деменции, так как нет сведений о проявлении шизофренического дефекта, например, в виде галлюцинаторно-бредового состояния или лабильности эмоциональных состояний по типу дерево-стекло. Клинико-психологические аспекты профиля. Безразличие к чувствам окружающих, эгоцентризм, безжизненная мимика, отсутствие жестикуляции. Неспособность эмоционально отреагировать на смену стимулов окружающей среды, предусматривающую различные эмоциональные реакции. Например, при переводе разговора на радостные события индивид, страдающий таким расстройством, реагирует улыбкой или смехом не сразу, а наоборот, при сообщении о каком-то печальном событии может продолжать улыбаться и тому подобное. Перечисленные особенности проявления негативной симптоматики в рамках психопатологического синдрома приведут к нарушению отношений между близкими людьми, знакомыми, коллегами по работе. Это может привести к увольнению, разрыву отношений, разводу, другим социальным проблемам. Также будет наблюдаться снижение контроля над импульсами, над своим поведением. Симптомы. Орфографические, пунктуационные и логические ошибки в текстах. Расстройство. Амнестическая, семантическая афазии, парафазии, которые могут являться следствием лобно-височной деменции травматического генеза, соответствует предположению о наличии ХТЭ. Клинико-психологические аспекты профиля. Травма получена несколько лет назад, так как первичная прогрессирующая афазия развивается лишь через несколько лет после черепно-мозговой травмы. Учитывая сведения о подозреваемом, он должен был быть призван с 1955 года по 1960-61. В эти годы США вели войну во Вьетнаме. Прогноз поведения. Такие последствия травмы не дадут подозреваемому устроиться на приличную работу. Он будет трудиться на низкоквалифицированной работе, либо будет жить на военную пенсию или пенсии по инвалидности. В речевой деятельности будут заметны изменения. Речь трансформируется, станет прерывистой, насыщенной паузами. К дисфазическим расстройствам в течение нескольких лет присоединятся когнитивные, эмоциональные, поведенческие нарушения. Симптомы. Символизм, религиозный бред. Расстройство. Аффективные расстройства, маниакальные, гипоманиакальные состояния в рамках паранояльного синдрома, БАР, лобно-височная деменция травматического генеза. Клинико-психологические аспекты профиля. Бессонница, паранояльный бред, демонстративная религиозность, социофобия, склонность к вербальному и физическому насилию, вспыльчивость, агрессивность, импульсивность. Прогноз поведения. Снижение лояльности к социальным запретам и аттитюдам, склонность к преступному поведению, насилию. Симптомы. Желание быть в центре внимания, нарушение критичности. Расстройство. Бредовое расстройство. Учитывая профиль, составленный Дугласом, и линии рассуждений, основанные на анализе академической литературы и МКБ-11, в том числе в предыдущих столбцах таблицы, паранояльный бред. Клинико-психологические аспекты профиля. Отсутствие самоконтроля, осознанной мотивации, невозможность вызвать адекватную реакцию на события, происходящие в окружающей среде. Феномен де Грефа. Прогноз поведения. Публичные заявления о своем превосходстве, желание быть на шаг впереди всех, завышенная самооценка, отсутствие критичного отношения к себе и своим поступкам. Конфликтность, особенно после замечаний со стороны других, высокий уровень агрессивности, солипсизм. Симптомы. Физиологическая неполноценность, мышечная слабость. Расстройство. Последствия лобно-височной деменции, одним из симптомов которой является латеральный амиотрофический синдром, склероз, например, мышечная слабость, мышечная атрофия, фасцикуляции, спастичность и так далее. Клинико-психологические аспекты профиля. Если придерживаться данной линии логических рассуждений, то мышечная слабость в патогенезе лобно-височной деменции появляется через несколько лет после черепно-мозговой травмы, так же, как и амнестическая семантическая афазия и парафазия. Значит, версия о том, что зодиак начал использовать огнестрельное оружие, чтобы ослабить сопротивление жертв, так как самостоятельно не мог справиться даже с хрупкой маленькой девушкой Черри Джо Бейтс, выглядит вполне логичной. Прогноз поведения. Должен был обращаться к врачу-неврологу, проходить медицинское обследование. В клинике может быть обнаружена медицинская карта пациента, которому назначено соответствующее медикаментозное лечение. Таким образом, можно сузить круг подозреваемых лиц. Многие из вышеперечисленных симптомов относятся к психопатоподобным состояниям. Явно обозначенной симптоматикой перечисленных расстройств в данном случае является ХТЭ, полученное, скорее всего, в результате ранения на войне во Вьетнаме. Черепно-мозговая травма взрывной волной, контузия. На ее почве развился паранояльный бред в рамках психопатологического синдрома органического генеза, так как нет сообщений о галлюцинациях и расстройствах настроения, при этом бред систематизирован, имеет четко сформулированные идеи, избирательные формы их воплощения в реальность и тому подобное. Эти предположения могли бы составить одну из версий. Необходимо понимать, что клинико-психологические аспекты в криминальном профилировании ни в коем случае не составляют основу какого-либо медицинского диагноза. Потому что для его постановки необходимо обследование самого индивида, а он, как мы понимаем, еще не задержан. Анализ всего спектра аномалий, которые очевидны профайлерам-психологам, основан на предположении о характере мнестических, эмоциональных, когнитивных, бихевиоральных нарушений, которые отражают характеристики определенных клинических синдромов, и могут предоставить инструмент для идентификации и поимки неустановленного преступника. В случае с зодиаком детективы оказались в ситуации, при которой они были наиболее близки к поимке преступника той ночью, когда Пьер Биду стоял над трупом Дженсен Беттилу. Все последующие дни слились в один, растянувшийся на десятилетие, за который они отдалились от истины настолько, что поймать зодиака уже не представлялось возможным из-за упущенного времени, из-за того, что появились подражатели. Количество авторов версий росло с каждым днем. Они начали вмешиваться в это дело, произошло нагромождение ненужных, выдуманных историй и фактов происшествий, которые уже не относились к зодиаку. Как уже упоминалось, данных о преступнике было более чем достаточно, но ничего из этого не привело к его поимке. Для идентификации не хватало таких деталей, которые раскрыли бы его патопсихологическое состояние с точки зрения клинической психологии. Но этих данных в материалах дела не было. Можно даже сказать, что их никто и не пытался рассмотреть, кроме Дугласа, который был переговорщиком и сотрудничал со спецслужбами как конкретное лицо в случаях, когда было необходимо вести переговоры с террористами, похитителями, теми, кто пытался взять заложников и тому подобным. У него не было специальной клинической подготовки в сфере психологии. Более того, уже после составления профиля на зодиака Дугласа продолжали игнорировать. Поэтому такой день, состоящий из десятков лет впустую потраченных на поиски зодиака, образно говоря, стал темнее той первой ночи. Еще один, по мнению авторов, наиболее яркий пример возможного использования клинико-психологического знания в криминальном профилировании — задержание и арест знаменитого серийного убийцы Гэри Риджуэя по прозвищу «Зеленая река». В случае с Гэри все было еще провальнее, чем зодиаком. Если последнего не могли идентифицировать, то Гэри с 1984 года находился под подозрением, что не мешало ему продолжать насиловать, убивать и расчленять девушек и женщин прямо у себя дома или в своем грузовике на протяжении еще 17 лет. При этом детективы проводили активную работу, допрашивали Гэри, использовали полиграф при опросе, приставляли к нему наружку, проводили обыски в его домах и фургонах, собирали данные о его заболеваниях, семье, социальном окружении, и все мимо. Полиграф Грин Ривер прошел успешно. Родители были обычной среднестатистической семьей, ничем не отличавшейся от других. По рассказам соседей и свидетелей, Гэри воспитывала властная мать. Однако не все дети, которые растут в семье, где доминирующее положение занимает женщина, а не мужчина, становятся насильниками и убийцами. В своей взрослой семье Гэри также не имел никаких конфликтов. Хотя и было два развода, но никто из его бывших жен не говорил о нем плохо. Напротив, отзывались о нем как о любящем, заботливом муже. Что, кстати, опровергает распространенное предубеждение о серийных маньяках как о несостоявшихся мужьях и отцах. Все знали, что это жены изменяли Гэри, так что даже церковь оправдывала его разводы, и он, благодаря этому, пользовался сочувствием у соседей. На работе также о нем отзывались как о весьма прилежном работнике, который всегда может выйти поработать в сверхурочные часы. И лишь после его поимки удалось выяснить, что была одна единственная зацепка, которая позволила бы сразу идентифицировать Гэри. Будь отдел БАУ организован еще в 1980 году, и если бы криминальный профайлинг был уже в то время обогащен психологическим профилем, содержащим анализ клинических аспектов, Гэри поймали бы сразу. Но этого не произошло, и он продолжал насиловать и убивать на протяжении почти 20 лет, в результате совершив 71 изнасилование с расчленениями и убийствами, 49 из которых были официально доказаны. Для поимки неустановленного преступника, которым в итоге оказался Риджуэй, полиция штата Вашингтон предприняла попытки поиска с применением методов географического профилирования, которые на тот момент разрабатывались еще одним талантливым детективом и ученым-профайлером Кимом Росмо. По факту полиция штата располагала лишь заявлениями о пропаже девушек и женщин. Трупы обнаружить не могли, а поскольку большинство из потенциальных жертв были проститутками, полицейские не сразу начали воспринимать всерьез сообщения об их исчезновениях. Когда же все-таки количество жертв стало увеличиваться, и среди них оказались несовершеннолетние дети, был составлен профиль поиска, на котором по карте были отмечены места предполагаемых посещений. По схеме Кима Росмо был составлен географический профиль, на котором были отмечены зоны комфорта преступника, центр минимальной дистанции, якорные зоны. При этом профиль практически точно указал на место жительства и место работы Гэри Риджуэя. Но этого было недостаточно для его идентификации и ареста. Смотрите рисунок номер 5 из приложения к аудиокниге. Центр среднего значения практически совпал с базой преступника, местом работы, а центр минимальной дистанции оказался расположенным ближе от места жительства преступника. На рисунке 5 центр эллипса — верхняя звезда, место работы преступника — верхний треугольник, центр минимальной дистанции — нижняя звезда, место жительства преступника — нижний треугольник. Не хватало какой-то вишенки на торте или последнего пазла, чтобы закончить профайл. Этим пазлом оказался парафильный контекст сексуальных предпочтений Гэри Риджуэя. Он страдал некрофилией. Но, к сожалению, для жертв и их родственников это выяснилось только после поимки Грин-Ривер, когда он пошел на сотрудничество с полицией и сам раскрыл места захоронения трупов, а также рассказал, что именно он с ними делал, раскрыл свой модус операнди. После нанесения этих мест на карту профайлерам стало понятно, что размещать патрули, опрашивать свидетелей, осуществлять обход местности, в том числе для поиска ДНК преступника, а также других следов преступления, надо было в других районах. Смотрите рисунок номер 6 из приложения к аудиокниге. На рисунке видно, как меняется траектория эллипса. Из вытянутого по вертикали он превращается в горизонтально расположенную окружность. При этом верхняя звезда на рисунке 5 смещается вправо, показывая на центр зоны комфорта, изменившейся после учета 44 мест утилизации трупов. С поимкой Гэри полиции просто повезло. За несколько дней до его задержания от него сбежала проститутка, которую он пытался задушить тем же способом, который уже был известен полиции по нескольким известным эпизодам. Если бы не этот промах, возможно, что Грин-Ривер до сих пор был бы на свободе. Но наука не должна основываться на случайностях. В криминальном профилировании должна быть разработана четкая линия логических доводов, которая позволит за короткий промежуток времени предложить обоснованные меры для возможного задержания преступника. Из анализа неудач, произошедших в прошлом, можно сделать вывод о том, что эта линия должна быть основана на психологических аспектах криминального профилирования. Использование психологических познаний при поиске неустановленного преступника важно еще и потому, что непредвзятое отношение к индивиду как к представителю цивилизационного сообщества содержит некую филогенетическую систематизацию критериев профайлинга. Что это значит? В общем смысле мы все являемся представителями человеческого сообщества, и при столкновении с чем-то иррациональным, неизведанным, глубинным, заложенным где-то у каждого внутри, почему-то решаем, что уж мы-то ни за что так не поступили бы. Такие рассуждения и являются основной ошибкой, потому что для того, чтобы сделать подобные выводы, необходимо прожить то, что было прожито тем, кого мы осуждаем. И как знать, может, в его обстоятельствах и с его состоянием психического здоровья мы поступали бы так же или гораздо хуже. Во всяком случае, такой подход помогает относиться к неустановленному преступнику как к обычному человеку, который может жить просто по соседству, быть заботливым мужем и отцом, ходить каждый день на работу или, напротив, быть рядовым пьяницей или безработным, в общем, таким же гражданином, как и все остальные. Но не в том смысле, что на жестокость и насилие способен каждый из нас. Так считать было бы слишком примитивно. В том смысле, что мы все наделены способностью выбирать, каким порывам и инстинктам следовать, в том числе учитывая мотивационные компоненты, сознание, волю, свободу выбора, все то, что отличает человека от животного. Здесь возникает множество спорных моментов, связанных с клинической психологией, патопсихологией, психиатрией, неврологией, другими отраслями медицинской науки, так как оппоненты могут возразить, что, совершая насилие и жестокость, особенно в том виде, о каком рассказывают авторы в данной книге, человек перестает быть личностью, порой из-за травм и увечий, генетически обусловленных особенностей, и в какой-то мере подражает животному, превращается в кровожадного зверя, хищника, поджидающего свою добычу. И даже животные не способны убивать себе подобных ради удовлетворения своих низменных потребностей, а тем более используя для этого множество эпизодов. Такие феномены действительно подлежат дальнейшему исследованию, а также обобщению предыдущего опыта. Поэтому авторы и обращают внимание на важность психологических аспектов в профиля преступников-серийников. В этом смысле хорошо бы обратиться к философии древних киников, которые в некотором смысле были идеальными профайлерами. Кинизм, одна из сократических философских школ, рассматривала человека как венец творения, и если какой-то представитель рода человеческого не прикладывал достаточно усилий, чтобы работать над собой, быть полезным для общества, киники сразу же указывали на такое положение вещей, как бы охраняя человеческое сообщество от ленивых, паразитирующих личностей и от тех, кто был опасен для общества и его духовного развития. Причем представители кинизма могли сделать такое замечание не совсем тактичным образом, применяя образы и символизм, характерный для кинической философии в целом. Например, Диоген Синопский мог запросто пройтись ярким солнечным днем по одной из многолюдных улиц Синопа или Коринфа с ярко зажженной лампой в руках. Когда его спрашивали, что ты делаешь, он отвечал: «Ищу хорошего человека». И люди сразу понимали, что с их обществом что-то не так. От такого киникийского обычая пошло выражение «днем с огнем», то есть «днем с огнем на ваших улицах не сыщешь хорошего человека». Так, понимая, что рабовладельческий строй разрушает самоуважение людей и их человечность, киники могли намекнуть, что пора что-то менять. Еще один яркий и известный пример, который может поведать слушателю о сути киникийской философии, — визит царя Александра Македонского к Диогену. Великому философу не нужно было даже общаться с этим человеком. Он составил представление о нем по его делам. Великий завоеватель, негодуя и недоумевая, почему Диоген не пришел среди прочих философов его посетить, когда тот пребывал в Коринфе, решил лично отправиться к Диогену, чтобы пообщаться с ним. При этом между ними произошел диалог, в котором после нескольких гениальных фраз в двух словах Диоген разъяснил Македонскому, чего стоит вся его прошлая жизнь, и что нужно срочно менять, чтобы оставшийся период ее не был таким же бесполезным и позорным. Когда царь предложил из уважения к Диогену «проси у меня все, чего хочешь», тот ответил: «Отойди, ты застишь мне солнце». Так всего лишь одной фразой философ показал убийце и поработителю, что его дела противоречат замыслу Создателя. Потому что то, что было в руках Македонского, и то, что он мог дать, было приобретено в военных захватнических походах, где насиловали женщин и детей, убивали и грабили людей, уводили их в рабство, разлучали семьи. Для Диогена принять от такого человека какой-то дар было равносильно тому, чтобы испачкаться в крови убитых воинами Александра Македонского людей. С одной стороны, он глубоко презирал этого человека, но с другой стороны, он намекал ему на то, что солнце, творение Создателя, гораздо ценнее для человечества и всей Вселенной, чем вся жизнь Александра, его завоевания и он сам. Что, созерцая светило, ему, философу, который восхищался мудростью Творца и самим процессом созидания, его плодами, больше ничего не было нужно. Диоген пытался помочь, наставить на истинный путь, но не терял надежды и знал, что в этом человеке осталось что-то хорошее. Так философия кинизма учит нас тому, что в каждом человеке скрыто и хорошее, и плохое. Их девиз, приведенный в самом начале главы в виде эпиграфа «Dum canis dorminatur, lupus venatur», буквально означает: «Пока собака спит, волк охотится». Он напоминает о том, что в каждом человеке живет собака, которая стоит на страже мира и добра, защищая общечеловеческие ценности, нравственность и мораль. Но когда она засыпает, просыпается волк, который тоже живет в том же человеке, но когда собака бодрствует, волк не решается выйти на охоту. Как только собака засыпает, в философском смысле человек перестает стоять на страже нравственности и морали, быть воином добра, волк тут же просыпается и выходит на охоту. Эту древнюю мудрость стоит помнить при разработке и применении методов криминального профилирования. Как указывалось выше, предубеждения мешают здравому смыслу, и ошибки в профиле непростительны, потому что за ними стоят жизни многих людей. Очертания и силуэты. Всему есть причина, ничто не возникает из ничего. Тит Лукреций Кар. О природе вещей. В первом пункте настоящей главы авторами умышленно был приведен пример известного преступления, чтобы рассмотреть на практике степени проявления и ход мыслительного процесса, который направляет профайлера по пути той или иной версии. Наверное, вы уже поняли, уважаемые слушатели, что немного трансформируя суть рассуждений, присовокупив новые данные, отбросив ложные представления и предубеждения, можно получить совершенно другой результат. Криминальное профилирование — это процесс аналитики уголовного преступления, где важна каждая деталь, каждый поведенческий аспект. При этом та системность, которая присуща криминальной психологии как науке, дает возможность для поведенческого анализа, исходя из общепризнанных методов. Так, например, в процессе первичного осмотра места преступления, по мнению криминальных психологов, можно почерпнуть 5 основных поведенческих характеристик неустановленного преступника. Первое. Количество времени, которое ушло на планирование преступления. Второе. Степень контроля, которая была подвластна лицу, совершившему преступление. Третье. Эскалация эмоций на месте преступления, непосредственно во время совершения определенных действий и в процессе разворачивания их последовательности. Четвертое. Уровень риска, на который способен преступник и его жертвы. Пятое — дезорганизованность или, наоборот, хорошая организованность места преступления и преступных действий. Уже исходя из перечисленных выше пунктов, можно описать некоторые системные характеристики неустановленного преступника и внести их в профиль. Но дальше начинается анализ непосредственно личности преступника. При составлении прогнозирования преступного поведения, особенно при совершении серийных преступлений, важно понять не только систему, но и причинность реагирования психики преступника. Это касается как его личных психофизиологических особенностей, так и личности жертвы. И на этом этапе из сферы криминальной психологии аналитика перемещается в сферу клинической психологии. Например, по следам, оставленным на месте преступления, мы сделали вывод о том, что преступник относится к дезорганизованному типу. Здесь необходимо обратиться к основам клинической психологии и представить особенности его повседневной жизни и поведения, жизненного цикла, который может подтолкнуть к его поимке. С кем он может проживать, какие у него интересы? Страдает ли он какими-либо поведенческими отклонениями или даже психическими расстройствами? Характерно ли для него такое поведение, или это скорее проявление необычного для него состояния и так далее? Некоторые особенности поведения, которые фиксируются уже на стадии первоначального осмотра места происшествия, могут сказать клиническому психологу об уникальных индивидуальных особенностях неустановленного преступника. Чтобы не быть голословными, рассмотрим 2 примера из уголовной практики расследований, по которым можно было определить почерк организованного и дезорганизованного преступника. Пример 1. Инспектор из Милуоки, штат Висконсин, США, с отвращением разглядывал содержимое холодильника в доме задержанного им подозреваемого. На полках морозильной камеры стояли емкости, заполненные отборным мясным филе. но, судя по находкам в подвальном помещении и соседних комнатах дома, скорее всего, эти мясные консервы должны были стать вещдоками по новому уголовному делу. Среди находок фигурировали 7 человеческих черепов, 3 из которых подозреваемый успел очистить и разрисовать красками, в то время как остальные 4 головы стояли еще необработанные. Не так давно отрезанная голова находилась на полке холодильной камеры. Она, судя по отсутствию признаков нарушения анатомической целостности тканей, была отделена от тела последней жертвы из числа тех, которые удалось обнаружить. В переносном морозильнике был найден рассеченный посткраниальный скелет, а в бочке емкостью на 55 галлонов, почти 210 литров, 3 частично скелетированных тела. Удивительно, сколько можно убить людей в одной комнате и затем спрятать их трупы на одной кухне. Спустя несколько часов после осмотра места происшествия коронеры представили следствию фото и первые выводы. Мы тоже можем на них взглянуть и порассуждать, был ли преступник организованным. Смотрите рисунок номер 7 из приложения к аудиокниге. Из анализа фотографий с места преступления можно заметить идеальную чистоту, которая не всегда будет обнаружена в квартире самой аккуратной хозяйки. Химикаты для обработки анатомических материалов заранее подготовлены для того, чтобы скрыть следы преступления. Емкости с останками тщательно вымыты и расположены таким образом, чтобы не вызывать подозрений. Скорее всего, в доме не было трупного запаха, так как в материалах осмотра нет сообщений о жалобах от соседей или представителей служб, которые периодически приходили по этому адресу. А это значит, что преступник заранее продумывал и готовил такую схему совершения преступлений, которая позволяла бы ему долгое время оставаться непойманным. Кроме того, можно констатировать, что на стадии совершения преступных действий, в момент нападения, а также при дальнейших манипуляциях с трупами, он полностью контролировал себя и свое психоэмоциональное состояние. В то же время можно отметить, что действия по сокрытию следов преступления не были достаточно полноценными, в том смысле, что не имели законченности. Так, например, отрезанная в предпоследнем эпизоде голова лежала непосредственно на полке холодильника. Рисунок 7, слева холодильник белого цвета. И если в морозильной камере того же холодильника были обнаружены мышечные ткани и сердце человека, упакованные в герметичные пакеты, их можно было перепутать с обычными мясными продуктами, купленными в магазине. Но стоящая на полке голова точно произвела бы впечатление на гостей преступника, которых он часто приглашал к себе, чтобы покурить травку или выпить. Также они могли случайно спуститься в подвал или зайти в кладовку и из любопытства открыть бочки, где хранились скелетированные останки. Собственно, так и случилось, когда последний потерпевший Джеффри Даммера увидел что-то, что навело его на мысль, что он будет следующим. Парень выбежал из дома преступника абсолютно голым, в наручниках, визжа от ужаса и оглушая всю округу своим истошным призывом о помощи. Когда жители окрестных домов начали звонить в полицию, в участке сразу поняли, что произошло что-то из ряда вон выходящее, так как в спокойном городке Милуоки, где лютеране, католики и евангелисты всегда жили размеренной жизнью религиозных общин, никогда одновременно не поступало столько звонков в полицейский участок. Выехав на место происшествия, полицейские решили проверить заявление условно потерпевшего, так как его личные сексуальные пристрастия не имели уголовной подоплеки, о нападении на него со стороны его партнера и о том, что в доме последнего хранятся части человеческих тел. Все подтвердилось уже при первоначальном осмотре места происшествия. Пока слушатель озадачен вопросом, был ли Джеффри Даммер организованным преступником или это все-таки дезорганизованный тип, разберем второй пример. Пример 2. «Эй, придурки! По крыше машины, припаркованной у дома Джона Уэйна Гейси, со всей дури колотили кулаком. От внезапного шума задремавшие оперативники Боб и Рон чуть не выскочили из машины. «Просыпайтесь, а то проспите меня! Я буду на своем предприятии, я уехал!» Издевательским тоном, гагача во все горло, Джон Уэйн Гейси собственной персоной явился оперативником, разбудил их и спокойно проследовал к своей машине, чтобы поехать на работу. У него был собственный бизнес, компания покрасочных ремонтных работ PDM Construction, куда он приглашал поработать молодых юношей, нуждающихся в деньгах. Вокруг его взаимоотношений с молодыми людьми ходили разные слухи. Уже только из-за этого полицейским было противно за ним следить. Осыпая его отборной бранью, оперативные работники поехали вслед за машиной Гейси. Они дежурили в наружном наблюдении уже несколько дней, без смены и отдыха, и до сих пор ничего подозрительного так и не обнаружили. Гейси издевался над ними. Он понимал, что по законам штата Иллинойс у полиции нет шансов без нового ордера попасть в его дом и обыскать его. Да если даже и обыщут, что они там нашли в прошлый раз? Ничего. На него у них ничего нет, кроме заявлений от соседей о смрадном тяжелом запахе, доносящемся из подвальных помещений. Все знали, что водонасосная станция, расположенная в поселке, не справлялась со сточными водами, и в подвалах многих домов стояла болотная зловонная вода. Да и вообще, запах из подвала — это не преступление, так что пусть жалуются, сколько влезет. Однако Гейси не учел, что после исчезновения Роберта Писта, парня из хорошей, благополучной и любящей семьи, что-то изменилось. Прежние заявления об исчезновениях рабочих, молодых, красивых парней, которые работали у Гейси, только намекали на то, что они могли исчезнуть не без его личного участия. Но Роберт Пист — совсем другое дело, ведь он исчез на день рождения своей любящей и горячо любимой им матери, и последним, кто его видел, был Джон Уэйн Гейси. Кроме того, парень не числился среди работников Гейси, но в последнем своем телефонном звонке, который он сделал в день своего исчезновения, он сказал маме, что поговорит с одним парнем по поводу работы, и после этого приедет к ней. По показаниям свидетельницы, сотрудницы аптеки, в которой работал Роберт, он разговаривал вечером именно с Гейси. Таким образом, взвесив обстоятельства, представители полиции штата решили принять заявление об исчезновении парня и установить за Джоном Уэйном Гейси наружное наблюдение. В это время в полицейский участок Милоки обратился важный свидетель. Парень решил рассказать, что Джон Уэйн Гейси мог делать с теми парнями, которые работали в его компании и бесследно исчезли. Дело в том, что несколько лет назад он и еще несколько парней копали траншеи в подвале дома, принадлежащего Гейси. После вопроса детектива, который вел это дело, «Где ты посоветуешь нам искать Роберта Писта?», парень ответил, «В подвале дома, где проживает Джон Уэйн Гейси». На основании этих свидетельских показаний детективом был получен второй ордер на обыск жилища подозреваемого. И на этот раз полиция штата решила пригласить на осмотр подвала службу коронеров. Так в подвале дома были найдены все исчезнувшие за последние несколько лет парни, точнее их скелетированные разложившиеся останки, 29 трупов. Еще 4 трупа было обнаружено после ареста Гейси в реке неподалеку от района, где он проживал. Там же был обнаружен и труп Роберта Писта. Гейси начал освобождаться от трупов, скидывая их с моста в реку только тогда, когда они перестали помещаться в его подвале. На рисунке номер 8 из приложения к аудиокниге приведена домашняя обстановка, которую обнаружили полицейские при первом и втором обысках. Из анализа вышеприведенных фотографий можно сделать вывод о том, что обстановка в доме Гейси могла свидетельствовать о высшей степени дезорганизации преступной деятельности. В комнатах царил беспорядок, мусор и брошенные в углах вещи бросались в глаза, неряшливо заправленные кровати, мятые шторы на окнах, грязный пол и заставленные несвежей едой и напитками столы. Сам Гейси перед его арестом перестал ухаживать за собой, имел неопрятный внешний вид, не брился, не посещал парикмахера, не принимал душ или ванну. Его задержали при попытке сбыть марихуану в одной из подворотен Чикаго. Он перестал быть осторожным и нарушил закон, зная, что за ним ведется наружное наблюдение. При первоначальном осмотре места происшествия детективы сразу же нашли серьезные улики. Личные вещи исчезнувших мальчиков, которые Гейси хранил в качестве фетишей и даже не пытался никуда спрятать. Для того, чтобы сравнить два примера и определить с точки зрения криминального профайлинга, какими по типу организации своей деятельности были Джеффри Дамер и Джон Уэйн Гейси, приведем общепринятые критерии классификации. Таблица 1. Сравнительные характеристики организованного и дезорганизованного типа серийных убийц, исходя из двух приведенных кейсов. Признаки. Организованный тип. Наличие тщательного планирования преступных действий. Джеффри Дамер – плюс. Джон Уэйн Гейси – минус. Предусмотрены пути отхода, побега. Джеффри Дамер – минус, Джон Уэйн Гейси – минус. Предусмотрены возможности сокрытия следов преступлений. Джеффри Дамер – плюс, Джон Уэйн Гейси – минус. Преступления совершаются в отсутствии свидетелей. Джеффри Дамер – плюс, Джон Уэйн Гейси – минус. Предусмотрены попытки сокрытия трупов. Джеффри Дамер плюс, Джон Уэйн Гейси плюс. Не попадают в поле зрения правоохранительных органов. Джеффри Дамер плюс, Джон Уэйн Гейси минус. Активно интересуется ходом следствия. Джеффри Дамер минус, Джон Уэйн Гейси минус. Хорошо знакомы с методами работы полиции и правоохранительных органов. Джеффри Дамер плюс, Джон Уэйн Гейси плюс. Дезорганизованный тип. Плохое планирование. Джеффри Дамер минус. Джон Уэйн Гейси плюс. Первое нападение, скорее всего, было спонтанным. Джеффри Дамер минус. Джон Уэйн Гейси плюс. Плохое сокрытие следов преступления, либо отсутствие попыток их скрыть. Джеффри Дамер минус. Джон Уэйн Гейси плюс. Отсутствие попыток вывести трупы подальше от места преступления, либо сокрытие трупов непосредственно на месте преступления. Джеффри Дамер плюс, Джон Уэйн Гейси плюс. Юный возраст преступников. Джеффри Дамер плюс, Джон Уэйн Гейси минус. Наличие психического расстройства. Джеффри Дамер плюс, Джон Уэйн Гейси плюс. Отсутствие социальных навыков, социальная тупость. Джеффри Дамер плюс, Джон Уэйн Гейси минус. Сниженный интеллект. Джеффри Дамер плюс, Джон Уэйн Гейси минус. Злоупотребление алкоголем и ПАВ. Джеффри Дамер плюс, Джон Уэйн Гейси плюс. Были воспитаны в дисфункциональной семье. Оба плюс. Подвергались физическому либо сексуальному насилию в детстве. Оба плюс. Наличие сексуальных перверсий, парафилий. Оба плюс. Для сравнительного анализа двух кейсов были выбраны схожие методы совершения преступлений и практически одинаковые сценарии. И те, и другие были совершены непосредственно в домах, где жили преступники. Жертвами были молодые юноши в возрасте от 14 лет до 31 года. В том и другом модус операнди присутствовал парафилийный сценарий, некрофилия и садизм. Тем не менее, можно заметить, что Джеффри Даммер обнаруживает смешанный тип организации преступной деятельности, в то время как Джон Уэйн Гейси — чистый дезорганизованный тип. При этом интересно заметить, что эскалация у Даммера произошла незадолго до его задержания. Это может быть обусловлено обострением психического расстройства, которое было диагностировано у него после задержания и обследования. Хронология эскалации преступных эпизодов Кейси Даммера приведена на рисунке 9 из приложения к аудиокниге. Выше приведенные примеры помогают понять, сколько информации о личности преступника можно получить из анализа всего лишь одного пункта 5 основных поведенческих характеристик неустановленного преступника, о которых шла речь в начале второго пункта первой главы. И хоть в данных кейсах преступники были установлены до проведения такого анализа, они как раз являются классическими примерами, на основе которых можно дифференцировать критерии классификации. Благодаря подобной систематизации, с каждым новым случаем очертания и силуэты, как бы появляющиеся в тумане, становятся все ярче и отчетливее. Они уже узнаваемы, похожи друг на друга, кажутся знакомыми, а не пугающими. И мы уже больше продвигаемся в понимании их психологического состояния, системы принятия решений, можем прогнозировать их поведение, знаем, как их остановить. Криминальный профайлинг как наука имеет давнюю предысторию. Рассуждая о предпосылках ее возникновения, нельзя обойти стороной вопрос развития криминальной психологии, которая зародилась на заре XX века и была так же, как и экспериментальные и практические школы психологической науки, детерминирована социально-научными тенденциями, сложившимися в конце XIX века. Например, исходя из потребностей определенных государственных структур, на протяжении длительного времени оттачивались методы и способы исследований, применявшихся в экспериментальной и практической школах. Представители науки пришли к выводу о том, что необходимо дифференцировать предмет и объект исследований в психологии в зависимости от направления научного познания. Возникло подобие структурализма в психологии, которое впоследствии приобрело очертания объективизма и холизма, выявила междисциплинарную основу и была обусловлена саморефлексией и самопознанием науки. В этом смысле клиническая психология, которая развивалась в четырех основных направлениях — философском, медицинском, юридическом и биологическом — представляла криминальной психологии, находившейся еще в самом начале своего становления, инструменты для формирования профессиональных подходов к розыску преступников, их дальнейшему обсуждению с применением методов экспериментального исследования. Толчком бурного развития наук, связанных с диагностикой индивидуальных характеристик человека, его поведения, в том числе отклоняющегося от общепринятых норм, стало открытие Вильгельмом Вундтом его знаменитой лаборатории в Лейпциге в 1879 году. Ученики, получившие образование в этом храме экспериментальной психологии, разъехались по всему миру. Так, например, Лайтнер Уитмен после окончания Института экспериментальной психологии Вундта основал при Университете Пенсильвании, один из штатов США, первую в мире психологическую клинику, где изучались процессы отклоняющегося развития у детей и процессы, связанные с отклоняющимся от нормы поведением у взрослых. Первым представителем школы экспериментальной психологии Вундта в Российской империи и основателем психологического института при Московском университете был Георгий Иванович Челпанов. Успешно защитив диссертацию на тему «Проблемы восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности», он стал магистром философии, впоследствии доктором философии и получил должность заслуженный профессор в Московском университете. В наши дни МГУ имени Ломоносова. Его научными руководителями были Вундт и Грот. После основания в Москве в 1912 году психологического института перед тревожными событиями 30-х годов в этом храме науки под руководством Георгия Ивановича и его ближайшего ученика Корнилова проводились интереснейшие прикладные исследования в области образования, медицинской психологии и психотерапии. Ученики Вильгельма Вундта произвели научную революцию в психологических подходах, которые до того времени основывались на философских и практических критериях познания. Они расширили понимание девиантности, делинквентности поведения, предоставили возможности для изучения патопсихологических и психопатологических критериев функциональной работы психики. Клиническая психология была известна как прикладная дисциплина психиатрии и неврологии, и лишь к 70-м годам 20-го столетия, через 100 лет своего развития, превратилась в самостоятельную отрасль науки, предметом изучения которой являются нарушения психики и поведения, индивидуальные различия и поведение людей, страдающих психическими расстройствами и заболеваниями, а также другими проблемами медицинского характера. Влияние психологических факторов на этиологию и патогенез заболеваний, взаимоотношения больных людей с окружающей средой и проблемы их социализации. Все перечисленные предметные области дисциплины перекликаются с запросами криминальной психологии, особенно что касается тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с периодичностью, серийностью и проявлением высокой степени агрессии и жестокости. И клиническая, и криминальная психология ставят своей целью поиск закономерностей, системности и цикличности в аномальном поведении человека. Особенностью клинического подхода при этом является выявление подобной системности и цикличности в процессе онтогенеза, что представляет огромный спектр инструментов и методов для решения проблемных вопросов в сфере криминального профайлинга. Можно также отметить, что передовые идеи американских криминальных психологов объединили единомышленников именно в 70-80-х годах 20-го столетия, в то же время, когда клиническая психология превратилась в полноценную самостоятельную научную дисциплину. Перечисленные факторы дали толчок эволюции криминологии, основной науки о преступном поведении человека. В следующем пункте первой главы данный вопрос рассматривается в исторической ретроспективе. Созидатели. Спутников ищет созидающий, а не трупов. Тех, кто пишет новые ценности на новых скрижалях. Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. До возникновения системы правосудия, в соответствии с которой обвиняемый приобрел право на защиту со стороны государственных органов, субъект обвинения рассматривался как отдельно взятый гражданин, который бросил вызов установленному порядку. В понятие «порядок» входили не только традиционные отношения, но и религиозные, политические, властные, семейные, непосредственно патриархальный уклад – и отношения вассалитета. Однако государство, в котором царил феодальный строй, не относилось к большинству представителей гражданского общества как к потенциальным нарушителям этого самого порядка. Единичные исключения карались публично с применением изощренных пыток и казней на центральных площадях крупных и мелких европейских городов. Таким образом, правосудие выполняло две основные функции — защиту установленных феодалом и высшим сюзереном законов и обучение малограмотного населения основам их соблюдения. После отмены публичных казней акцент переместился с тела преступника, обвиняемого, на все гражданское общество. Теперь любой, кто находился в пределах досягаемости надзорных органов, мог оказаться в общественной тюрьме. Промышленная революция, изменившая мир, подтолкнула общество к трансформации патриархального крестьянского уклада. Стремительный рост городов и развитие промышленности послужило почвой для скопления в крупных растущих городах большого количества человеческих ресурсов. Люди бросали насиженные места, по тем или иным причинам переселяясь в город, и оставались без средств к существованию. Такое положение дел давало толчок к росту преступности, которая, в свою очередь, начала приобретать очертания организованной. Новые отношения в обществе диктовали свои условия для выживания, при том, что традиционные механизмы, включая трудовую деятельность, быт, отношения между членами общества и внутрисемейные, утратили свою актуальность. Прежние нормы как правового, так и религиозного характера распались, а новые еще не были до конца детерминированы. Параллельно с этими процессами неизбежно распадались нормы этики и морали, а новые общественные идеалы еще не были сформированы. Такие процессы Давид Эмиль Дюркгейм называл социальными патологиями. Он отмечал, что в таких условиях общество людей, которые живут в единой политико-экономической системе, при помощи коллективного разума постепенно создает новые отношения. Но на каком-то этапе формирования и развития новых подходов коллективному разуму выгодно подчиняться тому порядку, который диктует преступный мир. Такую ситуацию глубокого социально-правового кризиса Дюркгейм назвал аномией. Французский социолог упоминал о том, что преступность при этом не обязательно представляет собой отверженных изгоев из низших слоев общества. Он также имел в виду, что преступную деятельность могут вести и государственные структуры, люди из самых высших и обеспеченных слоев общества, поддерживаемые остальными, что виделось исследователю наиболее опасным развитием социальной патологии общества. Все перечисленные выше тенденции, не считая буржуазных революций, прокатившихся волной практически по всем западноевропейским государствам, привели к необходимости установления тотального контроля над процессами трансформации человеческого общества. Например, положение солической правды, применяемое с VI века нашей эры в государстве франков, защищали права граждан, предусматривая наказание разного рода для тех, кто оскорблял и притеснял свободных. Смертная казнь поначалу вообще не упоминалась в положении, а штрафные санкции применялись к свободным и рабам. Но к IX веку солическая правда уже содержала санкции в виде смертной казни, которые предусматривались только для рабов. После IX века ситуация изменилась настолько, что из-за многочисленных раздробленных кланов и их междоусобной борьбы за власть, а также из-за разорения деревень и притока крестьян в крупные поселения и города, смертную казнь уже ввели и для свободных людей, и для вассалов, которые не только буквально участвовали в заговоре против короля, но и были виновны в замыслах на его убийство. Интересны также нормы солической правды, которые предусматривали коллективную ответственность за насилие над женщиной. В этом случае наказывались все, кто присутствовал и мог видеть, что происходит, но ничего не предпринял для того, чтобы остановить это преступление. При этом наказанием за изнасилование была смертная казнь. Так само уголовное законодательство обучало людей не оставаться в стороне от беды, которая могла случиться с ближним, так что, зная об этой ответственности, люди предпочитали вовремя вмешаться, чем нести солидарную ответственность, тем более ценой собственных жизней. Такая трансформация уголовных норм Европы свидетельствовала о том, что уклад жизни крестьян и городских жителей изменился. Вряд ли кто-то в патриархальные времена в деревне или малых городских поселениях, где все друг друга знали, решился бы напасть на женщину и совершить насилие над ней в присутствии множества свидетелей. А теперь это стало возможным и, видимо, встречалось не так уж редко, если потребовалось закрепить такую норму в сборнике наказаний. Нельзя не упомянуть и о тенденции к эволюции и распространению судебных органов в средневековой, а затем и буржуазной Европе. Например, в Англии XIII-XIV веков резко увеличилось количество королевских судов, которые пришли на смену судам Святой Инквизиции. Если последние были нацелены на единичный случай нарушения морально-нравственных устоев церкви, вели длительные из-за переписки с Ватиканом судебные разбирательства, получая доказательства путем применения изощренных пыток, обрядов экзорцизма, то королевские суды представляли собой светское право, которое распространялось на всех граждан, охватывало все сферы жизни и решало вопросы здесь и сейчас. Историки сообщают, что с 15 века нашей эры светские королевские суды стали расширять свое влияние не только на территорию Англии, но и на всю Британию, включая Ирландию, Шотландию, острова и колонии, которые буквально со скоростью посылаемых к берегам нового и старого света кораблей прирастали к Королевской Британской империи. Новые вызовы, с которыми столкнулись органы уголовного правопорядка, служившие британской короне, были настолько шокирующими и необычными для цивилизованного европейского мира, что потребовались длительные реформы для охвата всего спектра разновидностей замысловатых и жестоких преступлений, часть из которых описана сэром Артуром Конан Дойлем, да и не только им, в своих бестселлерах. Практически одновременно в самых крупных странах Восточной и Западной Европы, а также в США, начинается реформаторское движение, нацеленное на возвращение прежних приоритетных позиций власти над хаотическими процессами разрушения архаичного уклада. Реформаторские проекты затронули Россию 1767-1769 годы пересмотра соборного уложения 1649 года, Речь Посполитую, 1780 год создания правового сборника «Коллекция судебных законов» или «Кодекс Замойского», Пруссию, кодификация уголовного и других видов права, 1754-1756 годы, официальный отказ от системы пыток. США, 1791 год, Биль о правах. Тоскану, 1786 год, Уголовный кодекс Тосканы, в котором впервые в истории уголовного права была отменена смертная казнь. Францию, 1789 год, Декларация прав гражданина и человека. 1791 год, Конституция. 1810 год, Кодекс Наполеона. Так в конце XVIII – начале XIX веков наступила новая эра уголовного правосудия. Все перечисленные выше процессы не насаждались путем принуждения правовой науки и постановки ее на службу прихоти власть имущих. Нет, все эти нововведения были неизбежной частью тех преобразований, которые начали происходить в обществе с распадом патриархального крестьянского уклада. Параллельно с реформами уголовного законодательства глубоким изменениям подверглись средства и методы доказывания. Причем, учитывая новые тенденции реформаторства, доказательный подход в уголовном праве применялся теперь не только с точки зрения обвинения подозреваемого, но и с точки зрения его оправдания. Перед криминалистами встала задача поиска новых принципиально объективных методов обобщения закономерностей, подтверждающих виновность подозреваемого лица, либо отрицающих такую виновность. Поскольку основными задачами криминалистической техники являлись обнаружение, фиксация и изъятие следов и объектов преступления, а также формирование и дальнейшее использование криминалистически значимой информации, перед юристами встал вопрос о том, какие именно техники могут быть научно обоснованными и вместе с тем отвечать критериям допустимости их использования в доказательном процессе. Одним из первых юристов, кто предложил использовать достижения научно-технического прогресса для нужд следствия, был французский криминалист Альфонс Бертильон. Создав систему Бертильонажа, он смог предложить сразу несколько методов фиксации данных, которые представляли собой характеристики физиологических особенностей человека. Первое. Уникальную систему фотографирования, при которой в карточке оставались три фотопреступника — анфас, профиль и три четверти оборота. Такой метод фотографирования преступников был назван сигналистическим. Второе. Метод словесного портрета, в котором описывались измерения физиологических параметров преступника. Его рост, вес, расстояние между глаз, объемы тела, размер ноги, пальцев конечностей, их длина и тому подобное. Третье. Систематизацию данных путем создания картотеки, которая включала все перечисленные и многие другие методы. С научной точки зрения метод Бертильона назвали антропометрическим, так как он содержал методологию измерений, уже принятую в антропологии. Наиболее близким к теме профайлинга по своей сути и смысловому содержанию было словесное описание преступника, так называемый словесный портрет. Однако, как уже упоминалось, методы Бертильона содержали физиологические, анатомические данные. Они не отражали психологических аспектов преступной личности и особенностей ее поведения. После того, как метод Бертильона показал свою эффективность, дело Дюпона-Мартена, в 1884 году при помощи антропометрического метода Бертильона было идентифицировано 300 опасных преступников, идея поиска физиологических закономерностей преступной личности, которые можно было бы зафиксировать и в дальнейшем использовать для доказательной практики, была тут же подхвачена специалистами уголовного розыска и учеными, занимающимися поиском критериев такой классификации. Большой вклад в антропометрию в рамках криминальной антропологии внес знаменитый итальянский судебный психиатр и хирург Чезаре Ломброзо. Его наиболее известные научные труды переведены на русский язык, но они мало информативны. Первоисточники же содержат уникальные данные. Несмотря на критику, Ломброзо собрал редчайшие статистические данные о физиологии преступников как мужского, так и женского пола, содержащие краниальные и ростральные измерения черепов, а также исследования внутренних оболочек и отделов головного мозга преступников, в том числе серийных убийц. Кроме того, он впервые в истории криминологии предположил, что территориальные аномалии, погодные условия и климатическая среда имеют отношение к периодичности различных обострений агрессивного асоциального преступного поведения и маниакальных фаз, особенно у психически больных людей. Его труды настолько ценны, что составляют основу зарубежной криминальной и не только антропологии. Чезаре Ломброзо заслуженно считают родоначальником судебной антропологии. На современном этапе в Италии и США существует мощное движение неоломбродианцев, члены которого, благодаря поддержке передовых технологий и выявляя физиологические параметры, связанные с активацией мозга и используемые в криминологическом обсуждении представлений о прирожденном убийце, применяют методы функциональной магнитно-резонансной томографии, ФМРТ, и позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ, и получают результаты, которые предоставляют возможность утверждать, что, вопреки тому, что считалось ранее, возможно, Чезаре Ломброзо не так уж и заблуждался. В своем научном труде «Человек преступный» Ломброзо приводит пример сексуального маньяка, убийцы девушек по имени Франческо Шнайдер, череп которого исследовался после его казни судебным хирургом Хоффманом. На момент казни мужчине уже исполнилось 40 лет, но убивать и насиловать он начал с 25 лет. Его первой жертвой была девушка-служанка, которую он изнасиловал и ограбил, после чего убил и спрятал тело. В дальнейших эпизодах ему помогала его жена, которую, судя по его признаниям, он также взял и подчинил себе силой. Общее количество жертв — 5, и это только те, о которых сообщается в судебных архивах. Но, исходя из признаний самого преступника, их могло быть намного больше. При вскрытии черепа серийного маньяка хирург обнаружил увеличенные вормиевы червячной кости в ломбовидном шве. Близкое прилегание построландовой щели к межтеменной в левом полушарии мозга, а также слияние межтеменной щели левого полушария с центральной бороздой, что также является анатомической патологией. Кроме того, череп был асимметричен с большой, патологически увеличенной задней ямкой, которая располагалась левее латерально самому черепу, который, в свою очередь, был увеличен вправо. Интересно, что анатомы, как Ламброза, так и Хоффман, отвели достаточно большую роль психологии преступника, особенностям его поведения. В указанном источнике упоминается о том, что Франческо заранее запланировал свое самоубийство на случай его обнаружения и приготовил для этого все самое необходимое. На протяжении своей жизни он также характеризовался окружающими как патологический лжец, подлый человек, которому нельзя было доверять, ленивый, беспощадный, неспособный сочувствовать, сопереживать, полный тщеславия, который говорил о себе в третьем лице, он, Шнайдер и тому подобное. Последнее, кстати, может говорить о процессах, связанных с деперсонализацией личности, с биполярным расстройством, шизофренией, клинической формой нарциссизма и другими состояниями, при которых могут наблюдаться расстройства сознания. Упоминается также, что Франческо был потрясающе безграмотным из-за своей лени, однако был очень разумным, что выражалось в том, что ему на протяжении длительного времени удавалось беспрепятственно совершать преступления и уходить от ответственности. Описывая в человеке преступном первого зарегистрированного в истории США серийного убийцу Генри Говарда Холмса, Ламброза также уделяет психологии преступника большое внимание, упоминая о том, что физиология его черепа с антропологической и физиологической точек зрения была, в общем, нормотипична, кроме двух дегенеративных признаков. Платицефалии, условная характеристика по классификации Брока, уплощенный череп, и долихоцефалии, вытянутый череп. Эти два критерия упомянутой классификации являются условными характеристиками дегенеративного признака, так как на современном этапе признаются скорее антропологическими признаками расовой принадлежности. Что же касается психологии Говарда Холмса, то Ламброза отмечает такие его особенности, как отсутствие угрызений совести, бесчувственность, цинизм, чрезмерная распущенность и, наконец, гипертрофированность преступных замыслов и комбинаций, вроде строительства замка, который был специально предназначен для реализации преступлений, мечты охватить целые города и районы, достичь таких высот власти, при которых было бы позволено бесконтрольно убивать, пытать, насиловать людей и так далее. Это несоответствие между физическим и психическим типом зависит прежде всего от того, что он действительно гениальный преступник и, как таковой, не представляет полноценного дегенеративного типа. Необходимо упомянуть о криминальной психологии Говарда, если сам Чезаре Ламброза отмечал преступную гениальность этого человека. Будучи хорошо образованным и успешным, Генри Говард Холмс, настоящее имя Герман Вебстер Мэджет, разрушает общепризнанный образ неспособного закончить обучение неуспешного неудачника, который приписывается практически всем серийным убийцам. Кроме того, он был компетентен в отношениях с представительницами противоположного пола, в отличие от тех же предубеждений в отношении серийных сексуальных убийц. У Говарда, Германа, было 3 официально зарегистрированных брака, а также, если доверять его показаниям после ареста, много любовниц. Он был красивым, богатым молодым бизнесменом, легко входящим в доверие и эффективно манипулирующим другими людьми. Итак, с точки зрения социальных компетенций и социального интеллекта, можно сказать, что все было в порядке. Но при тщательном исследовании биографии Говарда обнаруживаются два фактора триады Макдональда. Жестокое обращение с животными. Герман ставил над ними опыты и проводил эксперименты, так как был знаком с химией с раннего детства. И пиромания. Если доверять его собственным признаниям, во время Великого Чикагского пожара он был очарован видом огня и, что самое главное, количеством людей в нем погибших. Будучи на момент происшествия 11-летним мальчиком, Герман с наслаждением предавался фантазиям о том, как в этом пожаре погибают его родители. Сведений о третьей составляющей поведенческих характеристик, которые соответствуют данному феномену, а именно энурезе, в биографических справках Говарда Холмса не существует. Но учитывая тот факт, что родители относились к мальчику жестоко и часто избивали и унижали его, можно предположить, что энурез присутствовал, хотя, как уже упоминалось, это всего лишь предположение. Таким образом, этиология садистически жестокого поведения Говарда Холмса до конца не ясна, но, опираясь на современные исследования, можно утверждать, что он мог совершать свои преступления, повторяя те же эксперименты над животными, которые проводил в детстве. Только теперь его подопытными становились незадачливые туристы. Скорее всего, и у тех, и у других поведенческих аномалий была сексуальная мотивация. Учитывая, что преступления Холмса были практически всегда корыстными, возникает проблемный вопрос приоритетности мотивов. И в данной связи можно с уверенностью утверждать, с позиции психоанализа, во всяком случае, что всегда мотивация, основанная на удовлетворении физиологической потребности преступника, превалирует над остальными. Например, по мнению Зигмунда Фрейда, в структуре личности, представляющей собой генератор первичных позывов, образуется стремление, которое, в свою очередь, приводит к концентрации высокого уровня энергии, независимо от того, принимает сознательно эти порывы и стремления или сопротивляется им. При сопротивлении количество энергии может даже превышать ее уровень, обычный для удовлетворения первичного позыва в процессе жизненного цикла индивида. Каждый акт удовлетворения первичного позыва приносит удовольствие и разрядку. Таким образом, уровень концентрации энергии, подталкивающий индивида к высокой активности для достижения удовлетворения первичного позыва, резко падает, наступает временное спокойствие до возникновения другого первичного позыва, который затем превращается во вторичный. Ортодокс психоанализа считал, что именно так формируется функциональная зависимость мозга от механизма трансформации подвижной энергии зарядки в преимущественно покоящуюся, тоническую. Такая схема закрепляется и действует при вторичном позыве. Все вместе способствует господству принципа наслаждения. Фрейд отмечал также, что первичные позывы вызывают более интенсивные ощущения, возникают раньше всех других и имеют более выразительные значения для психики. И только со временем психически здоровые индивиды могут получить над ними относительный контроль. Такая схема приводится в источниках по ортодоксальному психоанализу, но подобную ей можно встретить и в других психологических теориях и школах. Еще один интересный случай из опыта Чезаре Ламброза, который хотелось бы проанализировать, связан с делом Винченцо Верцени, так называемого вампира из Бергамо, который считается первым официально зарегистрированным серийным убийцей Объединенной Италии. Этиология преступного поведения до конца не ясна, но в материалах обследования говорится, что детство мальчика было неблагополучным. Отец — буйный алкоголик и мать, страдающая эпилепсией. Семья считалась зажиточной, но в Италии тех времен начался экономический кризис, и проблемы сказались прежде всего на таких крестьянских семьях, как эта, с большим количеством родственников и детей. Парню можно было только посочувствовать. Когда он рос, у него не было шансов стать психически уравновешенным человеком. Погрузитесь на 2 минуты в этот кошмар. Не просто представить, что испытывает человек, чей отец, будучи буйным алкоголиком, заносит над его головой тяжелый табурет, осыпая парня оскорбительной бранью. И парень понимает, что в следующую минуту этот табурет опустится ему на голову. А в это время его родная мать уже бьется на полу в конвульсиях, захлебываясь пеной, и посреди всего этого ада его родные братья и сестры, малыши, визжащие от ужаса, стараются спрятаться за его спиной. Да, у Верцени не было шансов. О проблемах с деньгами даже и не стоит упоминать. Любому старшему ребенку в семье, где не хватает денег, придется работать чуть ли не с пеленок. Детства в таких семьях у старших детей просто не бывает, иначе другим не выжить. Первым упоминанием о перверсии, которая в дальнейшем стала неотъемлемой частью модус операнди, стало описание нападения на двоюродную сестру, кузину Марианну, которая во время совершения покушения мирно спала в собственной кровати. Имея непреодолимое желание укусить ее за шею, но не имея опыта, 18-летний Винченцо убежал, как только Марианна начала громко кричать и звать на помощь. Однако некоторые источники сообщают, что в этом первом деликте у Винченцо произошла преждевременная эякуляция, и только это спасло Марианну от дальнейших увечий и насилия. Этот инцидент произошел в 1867 году. Уже через 2 года Винченцо, после нескольких неудач, подобных той, которая произошла с Марианной, похищает Анджело при Виталии и держит ее в безлюдном месте, но затем из сострадания отпускает. Еще через год, в декабре 1870 года, в той же области Бергамо происходит жуткое убийство. 14-летнюю Джованну Мотта, которая пошла в соседний город пешком, чтобы навестить родственников, находят мертвой. Тело девушки было истерзано так, что нашедшие ее крестьяне подумали, что в их краях завелся дикий зверь, нападающий на людей. На ее шее нашли глубокие укусы, внутренности и половые органы девушки были удалены. На правой ноге в районе голени зияла огромная рана, голень была откушена в буквальном смысле слова. Также судебные коронеры отметили, что девушку пытали. На ее теле были найдены многочисленные уколы, а вокруг тела валялись разбросанные булавки. Судебные медики диагностировали у неизвестного подозреваемого, кроме прочих, такую перверсию, как пикеризм. Через 4 месяца, в апреле и августе 1871 года, две девушки из Бергамо указывают на Винченцо как на человека, который пытался укусить их за шею, но получил яростный отпор, после чего сбежал. Любопытно, что между этими двумя нападениями тоже проходит ровно 4 месяца. Первое совершено 10 апреля 1870 года, второе — 26 августа того же года, то есть возможно, что в периоде остывания стала наблюдаться некоторая цикличность. В 1872 году в полях Ломбардии находят тело Элизабетты Паньончелли. Характер повреждений, найденных на теле, не оставляет сомнений. Это тот же серийный убийца, который убил Джованну Мотта. Винченцо Верцени был арестован только через год, в апреле 1873 года. Источники указывают на его мать, как на человека, который, по сути, сдал Винченцо карабинерам, рассказав, наконец, о странных пристрастиях сына, которые семья пыталась скрыть с раннего детства. Его судебным психиатром был Чезаро Ламброза. Он диагностировал у мужчины сексуальный садизм, вампиризм, каннибализм, буквально пожирание человеческой плоти, тяжелую форму некрофилии, а также кретинизм и запущенную стадию пелагры. Итак, если подытожить клинические аспекты трех приведенных примеров из практики Чезаре Ламброза, можно констатировать, что в случае с Франческо Шнайдером были обнаружены анатомические патологии, которые впоследствии, в период дальнейшего развития нейрохирургии, неврологии и нейропсихологии, привели к констатации факта о наличии изменений, свидетельствующих о начале дегенеративных патогенетических процессов. В случае с Говардом Холмсом также были обнаружены анатомические особенности черепа, признающиеся на время обследования дегенеративными, но основными феноменами выступили поведенческие аномалии. И, наконец, в случае Винченцо Верцени наблюдались сформировавшиеся в сравнительно юном возрасте парафилии и парафильные расстройства, которым сопутствовали дегенеративные расстройства. Это всего лишь три случая из огромного числа обследованных Ламброза убийц и насильников, где факт наличия дегенеративных патогенетических изменений сопутствовал преступному поведению. Однако необходимо подчеркнуть, что это вовсе не означает, что лица, имеющие подобные расстройства или патологии, обязательно являются преступниками или ими станут. Человеческая психика — явление сложное, и поведенческие феномены формируются не только благодаря физиологии и нейрохимии мозга, биогенетическим началам, но и благодаря системе принятия решений, а также таким феноменам, как воля, совесть, мотивация. Поэтому не все так однозначно, и поэтому преступное поведение человека необходимо тщательно изучать при помощи различных направлений психологии и используя междисциплинарный подход к науке. Например, благодаря современным исследованиям удалось доказать, что у психопатов, серийных убийц и сексуальных маньяков нарушена связь между лимбической системой и префронтальной корой. Это означает, что навыки социального общения и эмоции, которые формируются благодаря процессам вентромедиальной префронтальной коре и лимбической структуре, при условии наличия нарушений в работе вентромедиальной части префронтальной коры, влекут за собой личностные и эмоциональные изменения. И вновь подобные нарушения нейронных связей, локализация которых совпадает с описанными в приведенных источниках, сама по себе не дает оснований утверждать, что обследуемые пациенты с большей долей вероятности станут серийными убийцами или сексуальными маньяками, даже если у них диагностирована психопатия, например, в рамках антисоциального, шизотипического или биполярного расстройства личности. И тем не менее мы не можем отрицать научно доказанный факт того, что у этой группы преступников такие нарушения имеются. Именно поэтому в изучении преступного поведения человека клиническая психология должна играть ключевую роль. Таким образом, реформа уголовного права дала толчок развитию различных сфер науки, как гуманитарных, так и естественных и технических. На современном этапе ученые обладают большим набором инструментов для изучения особенностей и феноменов преступного поведения, что в конечном счете позволяет формировать особый банк данных по классификации modus operandi и его проявлению в различных контекстах клинических нарушений. История криминального профайлинга в России. Она лежала в заколоченном гробу и поглощала собственный погребальный саван. Когда ее могила была разрыта, а крышка гроба откинута, к удивлению наблюдавших, она проглотила уже половину савана. Сомнений не оставалось. Она ведьма. Прислужник выхватил меч и отсек ей голову. В тот же момент чума в той деревне прекратилась. Так описывается случай разоблачения ведьмы в самом мрачном трактате Средневековья, написанного инквизитором Генрихом Крамером. «Молот ведьм», 1486 год. В нем излагались разыскные, процессуальные и судебные характеристики преследования и истребления ведьм, еретиков, вероотступников, совокупляющихся с дьяволом, инкубами и суккубами, а также богословские основы трибуналов религиозного правосудия. Произведение пропитано особым женоненавистническим пафосом и содержит в описаниях попытки изложить сущность женщин, кроме женщин-праведниц, кажущихся в современных представлениях невыносимой ересью. Разве женщина что-либо иное, как враг дружбы, неизбежное наказание, необходимое зло, естественные искушения, вожделенное несчастье, домашняя опасность, приятная поруха, изъян природы, подмалеванной красивой краской? Если отпустить ее является грехом и приходится оставить ее при себе, то по необходимости надо ожидать муку. Ведь отпуская ее, мы начинаем прелюбодеять, а оставляя ее, имеем ежедневные столкновения с нею. В «Молоте ведьм» и подобных ему трудах, например, руководство инквизитора 1376 года Николаса Эмерика, методы которого первый великий инквизитор Томас Торквемада признал слишком мягкими, с особой тщательностью описывались признаки одержимости, так называемой «метки дьявола». Особые родимые пятна, сосок для фамильяра, нечувствительность участков кожи к боли, непотопляемость в воде, принесение младенцев в жертву демонам и их умерщвление повитухами, чрезмерная сила воли женщины в процессе пыток, неспособность плакать при истязаниях плоти и так далее. Данные труды некоторые исследователи считают первыми попытками создать религиозно-криминалистический портрет, обладающий и психологическими характеристиками. Иными словами, работа охотников на ведьм и ведьмаков носила прообраз, хотя и чудовищно искаженный, функций социальной психиатрии. Историк Майкл Белли, проводя исследование всех случаев судов, упомянутых в «Молоте ведьм», заключил, что наиболее часто жертвами такого процесса становились женщины с волевыми личностными свойствами, позволяющие себе совершать поступки, выходящие за рамки надлежащего женского приличия или выходящие за рамки традиционной женственности. Ряд исследователей-психоаналитиков считают, что в данных судах оказывались женщины с глубинным истерическим конфликтом мужское-женское. Даже Фрейдом, работавшим с женщинами, страдающими истерией, в 1923 году была опубликована работа «Один случай невроза в форме одержимости дьяволом в XVII веке». Негласно считалось, что именно священнослужители задолго до появления научной психологии и криминалистики являлись знатоками человеческих душ и их пороков, даже настолько чудовищных, как убийство. Психологические расстройства объяснялись промыслом демонов. Такой подход не жит и сегодня среди тех, кто склонен к магическому мышлению. На Руси же первые упоминания с представлениями о роли бесов, захвативших души несчастных, описаны еще в повести временных лет, около 1110-1118 годов, где, кроме всего прочего, описываются бесовские чудеса волхвов и дела праведников. Следует сказать, что отношение к вопросам одержимости нечистыми силами на Руси всегда было куда более терпимым со стороны даже официальных органов церкви, синода, чем в Европе. И хотя в 1711 году указом царя Петра I был создан приказ протоинквизиторских дел, учрежденный им орган, просуществовавший лишь 11 лет, носил скорее светское значение и имел целью надзорной функции лишь над самими священнослужителями. Однако пытки как инструмент дознавания, применяемых на определенных этапах становления следственных институтов, порой были не хуже инквизиционных. Так или иначе, линия понимания аномалии человеческой души, хорошо знакомой священнослужителям, в монастыри которых до сих пор стекается и остается там жить масса лиц, успешно или безуспешно пытавшихся справиться с внутренними демонами, в том числе сексуальными, уступила пониманию идеологии девиантного и криминального поведения в рамках научного познания. Следует сразу отметить наперед, что изучение серийных убийц всегда шло бок о бок с исследованиями аномальной сексуальности, так как именно на модели серийного сексуального убийцы легче выделить определенные закономерности психологии данных лиц, необходимые для типового портретирования. Врачи и далеко не психиатры первыми стояли у истоков изучения криминального сексуального поведения в нашей стране. Так, еще в 1898 году харьковский судебный медик, доктор медицины Эмиль Федорович Белин выпускает атлас «Судебная медицина растления». Уже в конце XIX века профессор МГУ Иван Иванович Нейдинг читает курс «Судебная медицина». Уже очень скоро создаются предпосылки для объединения исследований в криминологии, криминалистике и психиатрии. Так, в 1919 году Наркомздрав и Наркомюст в нашей стране выпускает положение о психиатрической экспертизе. В 1921 году на базе Пречистенской психиатрической лечебницы создается Институт судебной экспертизы. Теперь это Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. На основе достижений и разработок специалистов данного центра будет вестись одна из основных линий понимания психологии и психопатологии преступного поведения. Как мы увидим в дальнейшем, в нашей стране постепенно выкристаллизовались три линии изучения поведения преступника — криминалистическая, психиатрическая, психологическая. История криминалистического подхода к профайлингу в нашей стране начиналась вовсе не с изучения психологической реальности преступников. Наоборот, практически до настоящего времени психологические подходы считались скорее нетрадиционными. Давайте кратко обратимся к истории светского сыска в нашей стране. В XI-XIII веках в Киевском государстве функции защиты прав, преимущественно феодалов, выполняли силы организованных воинских формирований. Полицейских органов как таковых еще не существовало, а розыском обидчика, причинившего вред, занимался сам пострадавший, приводя обвиняемого к органам власти как к некоему арбитру. Понятие сыска появляется значительно позже, в XV веке. Вопросами расследования занимались органы местного самоуправления. В процессе доказывания могла применяться и пытка. В XVI веке из Москвы присылались особые обыщики по особо резонансным и массовым делам. В 1711 году Сенат издает указ о беспрепятственном розыске. Сыщики допрашивали свидетелей, сопоставляли слухи, вещественные доказательства. Лишь в 1811 году создается Министерство внутренних дел, которому предписывалась борьба с уголовной преступностью. Однако работа по поимке преступников в данном министерстве со временем сталкивалась со все большими трудностями в связи с урбанизацией, постепенным ростом населения и другими причинами. Подход к практике сыска отражается в цитате юриста того времени Селиванова. Он писал: «Раз между окончанием преступления и началом действительного розыска протек сравнительно большой промежуток времени, очевидность доказательств исчезает, является туманная область гадательных предположений, и в 9 из 10 случаев приходится довольствоваться упованием, что виновные подвергнутся каре Божьей, а дело сдать в архив». Для преодоления такого положения дел в 89 наиболее крупных городах Российской империи были созданы сыскные отделения. 6 июля 1908 года был принят специальный закон об организации сыскной части. Специальные учебные заведения по уголовно-розыскному делу не предполагались, однако в августе 1908 года были организованы курсы для начальников сыскных отделений. При сыскных отделениях были организованы спецбюро, где имелись антропометрические кабинеты, дактилоскопические кабинеты, кабинеты систематизации сведений, начал использоваться метод словесного портрета. В первом развернутом определении предмета криминалистики, предложенном в 1925 году Якимовым, указывался предмет криминалистики — изучение наиболее целесообразных способов и приемов применения методов естественных, медицинских и технических наук к расследованию преступлений и изучению физической и моральной личности преступника. Таким образом, уже в первом определении предмета весьма синтетической науки криминалистики прозвучал интерес не только к материальным следам в рамках дактилоскопии, трассологии и другого, но и части психической реальности. Однако и в послереволюционный период, вплоть до 70-х годов, тактика психологического портретирования была еще не развита и оказывала мало влияния на расследование. Еще не было создано единой системы психологического профилирования, хотя бы какой-то внятной методологии создания психологического портрета ни у криминалистов, ни у психологов. Тем не менее, забегая вперед, стоит отметить разработки основателя нейропсихологии Лурия в нашей стране и его так называемую сопряженную моторную методику, которая в 1920-х годах стала отчасти прототипом для разработки полиграфа на более поздних этапах прикладных методов. Одной из основных проблем, обеспечившей задержки формирования знаний по криминальному профайлингу, было отсутствие у психологов, даже крупнейших специалистов, опыта работы в следственных органах и понимания потребностей сыска. Они практически не понимали, какая информация нужна следователю. Да и сама психология после известной Павловской сессии до 70-х годов была в глубоком дрейфе. Попытки описания личностных свойств преступника в контексте той или иной школы психологии мало что давали следователю, которому необходимо было совсем иное. Ему нужна была та информация, которая поможет непосредственно сузить круг рассматриваемых версий, свести к минимуму круг подозреваемых, а в идеале, что называется, знать, куда ехать и кого хватать. Аналогично обстояло дело и в отношении психиатров советской эпохи. Те психологические портреты, которые они составляли на основании работы с материалами дел, были клиническими портретами, представляли интерес скорее для врачей и мало что давали практику следователю. Все это породило на начальном этапе недоверие к психологическим методам профайлинга и замедлило развитие этой отрасли. Итак, советский сыск, психиатрия как медицинская наука, психология как экспериментальная наука имели совершенно разные традиции формирования. И договориться о том, как же выработать хоть какой-то подход к составлению психологического портрета предполагаемого преступника, ПППП, удалось далеко не сразу. Одним из первых, кто взялся за разработку инновационного подхода в середине 70-х годов к проблеме убийств, совершенных в условиях неочевидности в СССР, был ученый-криминалист Видонов, ставший заслуженным юристом РСФСР, ветераном органов прокуратуры. Его прикладной альбом типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев, был составлен на основе порядка 1000 расследований убийств и содержал в себе статистические расчеты и анализ закономерностей времени, места, способа совершения убийства, а также личности преступника и потерпевшего. В итоге им был разработан алгоритм действий следователя для подобных преступлений. Более 40 лет Видонов посвятил работе в следственных органах. Его разработка типовых следственных ситуаций, связанных с убийствами в условиях неочевидности, началась, когда зарубежные специалисты поведенческого отдела ФБР только приступили к работе. Однако поисковой профиль преступника в разработке Видонова еще не носил характер и методологии именно психологического портрета, а имел криминалистический подход. Разработка же психологического портрета была необходима прежде всего в отношении преступлений, характер которых указывал на наличие личностной аномалии преступника. Разработки Леонида Георгиевича Видонова в дальнейшем, спустя 30 лет, легли в основу создания компьютерной программы для поисков серийных насильственных преступников «Форвер» в 2007 году, по аналогии зарубежной «Виситейп». На основе разработок Леонида Георгиевича создавались также поисковые программы «Кримрас», «МОС». В разработке принимал участие его последователь профессор Толстолуцкий. Программа «Форвер» была разработана в Нижегородском госуниверситете Лобачевского совместно со Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. В данном же университете трудилась последователь Видонова, доктор психологических наук профессор Васке, работы которой по профилированию серийных и сексуальных убийств в условиях неочевидности являются одними из наиболее успешных и пригодных в прикладном плане для работы криминалистов и следователей. Внедрением криминального психологического профилирования МВД России занимается с 1992 года. 28 августа 1992 года выходит распоряжение об использовании методов психологического анализа и психологического портрета в раскрытии преступлений, считающейся точкой отсчета в эпохе современного криминального профайлинга, где участвуют специалисты в области психологии. В НИИ МВД было создано специальное подразделение по изучению психофизиологических проблем раскрытия преступлений. Ряд теоретических и прикладных разработок в данном отделе был выполнен под руководством кандидата биологических наук, доктора юридических наук Исаевой. Что же явилось катализатором осознания необходимости применения знаний психологии в тактике поимки серийных убийц? Давайте вернемся в далекие 70-е годы, так как именно тогда появился тот самый серийный убийца, заставивший следствие задуматься о необходимости изучения, собственно, личности преступника и, соответственно, психологического портрета. Им стал Геннадий Модестович Михасевич, убивший не менее 36 женщин. Да, именно с разработки психологического портрета данного преступника, а чуть позже портрета Андрея Романовича Чикатило, происходит кристаллизация интереса криминалистов к возможностям криминального профилирования в нашей стране. Говоря о Михасевиче, вопрос поимки данного монстра стоил свободы, здоровья, а в двух случаях из жизни 14 невиновным, как считается, оговорившим себя по известным причинам. Однако о значимой роли психологического портрета в случае Михасевича говорить было рано, так как специалисты со всех сторон не имели опыта, в том числе западного. Данного персонажа точнее будет назвать катализатором процесса формирования специальных структур, занимающихся профайлингом в нашей стране. Поимка преступника во многом облегчилась благодаря работе следователя Николая Игнатовича, решившего использовать и отстаивать нестандартный метод, учитывающий индивидуальный личностный профиль преступника. Конечно, случай Михасевича был не первым фиксированным в истории нашей страны. Еще до революции известная помещица Салтыкова Дарья Николаевна замучила и убила не менее 38, а, возможно, но не доказано, 147 крестьян. Брискорн Ольга Константиновна, 128 жертв, доказанный случай. В начале советской эпохи Василий Комаров, 33 случая, был активен в 1921-1923 годах. Филипп Тюрин был активен 1945-1946 годы, убил 14, а, возможно, до 30 человек. В дальнейшем таких ангелов смерти появляется все больше в нашей стране. Совокупно на просторах бывшего СССР за период 70-х по начало 90-х годов активно действовали и иные серийники — Евсеев, Гридин, Кулик, Нагиев, Сливко, Уткин и другие. Более того, как оказалось, Ростовская область уверенно лидирует среди мест активности серийных убийц. С 1987 по 1997 год там орудовало 34 подобных душегуба. Странное скопление на данном участке такого количества монстров приводило аналитиков к идее неизвестной природной аномалии в данной местности. После перестройки появляются все новые персонажи. Наибольшее количество жертв оставили за собой Попков, 78 жертв, Пичушин, 48, а возможно 60 жертв, Анаприенко, 52 жертвы, Риховский, 19 жертв, Рено, 37 жертв, Скачевский, 37 жертв, Черный, не менее 10 жертв, Чуплинский, не менее 19 жертв, Гайдамачук, на счету этой женщины 17 убийств, Головкин, 11 жертв, Калинин, 14 жертв, Лобачев, 15 жертв, Новоселов, 22 жертвы и другие. Дело же Чикатило стоит особняком, о чем речь пойдет в дальнейшем. Актуальность формирования знаний об индивидуально-психологических особенностях серийных убийц и насильников, их личностно-типологические, психопатологические особенности нуждались в понимании, осмыслении и систематизации. И следует отметить, что отечественная система профайлинга брала на вооружение и зарубежный опыт. Специалисты в НИИ МВД по мере разработки методологии криминального профайлинга консультировались и у Кима Росма, и у других зарубежных специалистов. Тем не менее, отечественная система криминального профилирования не стала калькой зарубежной. Отечественный подход в профайлинге нес отпечаток аналитической деятельности множества специалистов — криминалистов, психиатров, психологов, сосредоточивая в себе глубокое осмысление психической реальности серийников. Он называется смысловым подходом. Зарубежный же опыт на первый план выставляет статистические выкладки больших массивов данных для выявления типичного почерка серийников — modus operandi. Забегая вперед, скажем, что есть много разумного в предложении Е.В. Васко интегрировать отечественный и зарубежный опыт, разрабатывая корреляционно-смысловой подход на современном этапе. Вопрос профайлинга стал особенно остро в деле, пожалуй, самого известного монстра эпохи СССР Андрея Чикатило. Пик его деятельности пришелся на конец 80-х. Это был тот случай, когда сами следователи обратились к доктору медицинских наук, профессору юридического факультета Ростовского государственного университета Александру Олимпиевичу Бухановскому, позже приглашенному, кстати, также читать лекции и для выпускников Академии ФБР. В 1986 году Александр Олимпиевич по заданию капитана милиции Виктора Буракова создает проспективный портрет предполагаемого преступника. 67 страниц текста данного писания содержали множество деталей, способствовавших сузить выдвигаемые следственные версии. Тем не менее, это во многом был еще скорее клинический портрет. Однако, учитывая, что не было методологии составления подобных заключений, беспрецедентная жестокость убийцы, невысокий опыт поимки и отсутствие больших данных в нашей стране по способу действия серийных убийц, работа Александра Олимпьевича была, безусловно, прорывом в области психологического портретирования. Психиатру Бухановскому удалось разговорить Чикатило, тем самым не дав ему возможность вновь уйти от поимки, так как на момент их беседы формально срок его задержания истекал. Ценность же портрета Александра Олимпьевича была отмечена во многом уже постфактум, когда Чикатило дал признательные показания. На момент разработки портрета Чикатило не было даже термина «серийный убийца», тем более его более или менее четкого определения. Александр Олимпиевич поначалу отказался от работы со следствием, так как данный контингент не был в поле его научных интересов. Он разрабатывал проблемы транссексуалов. Кстати, из-за этого сам Бухановский тоже был под подозрением, так как одной из версий следствия была трансплантация органов убийцы. Увидев жестокость, с которой действовал убийца, психиатр взялся за дело. Бессонные ночи, таблицы, возможные алгоритмы — многое пришлось сделать впервые. Была предложена операция «Монок» в виде ловли на живца. Из-за версии, что убийца ищет психически неполноценных людей, Александр Олимпиевич поместил оперативную сотрудницу в клинику душевнобольных, чтобы та лучше вошла в роль. Однако операция не сработала. Было множество версий. Под подозрение попадали множество невинных людей. Подтвердилась же модель психических особенностей убийцы. Впоследствии она много обсуждалась и называлась феноменом Чикатило. Александр Олимпиевич пришел к выводу о наличии органического заболевания мозга, постепенно изменившего личность предполагаемого преступника. По признанию самого Бухановского, после описания им того, каким представлялся врачу образ задержанного, его детство, условия семьи, черты личности — тот расплакался как ребенок и постепенно вышел на откровенный разговор со множеством деталей. По мнению Бухановского, Чикатило следовало бы признать ограниченно вменяемым, часть вменяемости, и, соответственно, ему надлежало отбывать наказание в местах лишения свободы под присмотром психиатра и проходить там принудительное лечение. Тем не менее, Бухановский не был тем лицом, который проводил экспертизу в Институте Сербского, где Чикатило был признан вменяемым, но это не означает психически здоровым. Это означает, что он понесет наказание по всей строгости. Действительно, идея научного исследования мозга Чикатило после казни была интересна. По некоторым данным из Японии и от лаборатории Александра Олимпиевича тоже поступало такое предложение. Однако судебные и исполнительные органы отказали в этом случае, ссылаясь на строгий протокол казни — выстрел в голову. В целом, к феномену Чикатило, по мнению Бухановского, привело три источника факторов. Органическое поражение головного мозга, искаженная психосексуальная сфера, парафилия и далее стойкое изменение личностных черт и установок. Научное изыскание Бухановского продолжает его дочь, кандидат медицинских наук Бухановская Ольга Александровна, также на базе лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» в Ростове-на-Дону. Ее фокусом исследования были проблемы гендерной идентичности, а также изучение феномена садизма при агрессивных насильственных преступлениях, в том числе роль алкоголизации в них. Она исследует как стабильные формы садистических влечений, так и усложняющиеся со временем. Указывает, что стабильные формы садизма являются более или менее длительным первым этапом усложняющихся и утяжеляющихся со временем форм. Указывает на роль сексуального импринтинга, одномоментного впечатывания в память, играющего роль формирования искаженных влечений. Как и крупнейший советский сексолог Васильченко, она приходит к выводу о дизонтогенетической, то есть нарушенной индивидуальной программе развития природе сексуального садизма. Также Ольга Александровна применяет нейровизуализацию мозга данных пациентов, выявляя конкретный материальный субстрат, формирующий неблагоприятный биологический контур. Она приходит к выводу, что у подавляющего большинства серийных сексуальных садистов нет грубых психических расстройств, психозов. Однако часто имеется алкоголизм и парафилии, стойкие навязчивые влечения к аномальному объекту, соответствующие клиническим критериям. Садистическое расстройство подчиняется логике развития заболевания. Латентный этап, связанный с воспоминаниями, специфическими фантазиями, инициальный этап, сопровождающийся, как правило, навязчивым зоосадизмом и развернутая клиническая картина в виде крайней жестокости по отношению к людям, имеющей черты зависимого поведения. Слово «зависимость» здесь имеет также вполне клиническое значение, то есть такое лицо периодами впадает в особое патосексуальное состояние со всеми психологическими изменениями организма, требующего дозу. Может болеть голова, подниматься температура, невыносимые ощущения дискомфорта, до тех пор, пока состояние не обнулится в акте крайней жестокости по отношению к жертве, после чего влечение на время утихает, а физиологические вегетативные реакции приходят в норму. Эта парафильная разрядка не имеет практически ничего общего с нормальной сексуальной разрядкой. Если личность при этом алкоголизируется, то алкоголизм имеет раннее начало в подростковом возрасте, принимает аномальные формы опьянения, опять же в силу некоторых органических нарушений мозга. Однако, как мы увидим далее, далеко не все серийные убийцы во время парафильного акта находятся в состоянии алкогольного опьянения, вероятно, по причине страха потерять контроль и оставить криминальные следы. Продолжая линию научных изысканий семьи Бухановских, работает и другой специалист, доктор психологических наук О. Ю. Михайлова. Она формулирует модель многоуровневых детерминант серийных сексуальных убийств в системе личность криминальной ситуации. При разработке модели она, с одной стороны, опирается на разработки Бухановского, а с другой берет за основу фундаментальные принципы так называемого деятельного подхода в психологии, где выстроена логика взаимоотображения личности и ее деятельности. Михайлова выделяет ряд общих прогностических факторов, способствующих формированию серийного сексуального убийцы. Определенная степень церебральной органической симптоматики, патологизирующий стиль воспитания, жестокое обращение, гипер- и гипоопека, отверженность и так далее. Проблемы и трудности коммуникации со сверстниками и лицами противоположного пола, фрустрированность психосексуальной сферы. Как мы уже упоминали, количество серийных убийц в период 70-х по 90-е годы невероятно выросло. В связи с потребностью в поимке столь обширного поля серийных убийц за работу постепенно берутся ряд специалистов в нашей стране, внося каждый свой вклад в научно-практическую разработку проблемы криминального портретирования для нужд оперативного работника. В рамках Института Сербского работают ряд талантливых специалистов. Антонян Юрий Миранович, профессор высшей школы МВД, начавший карьеру еще в 1957 году. Его сферой научных интересов служит личность преступника. В 1970 году он защищает докторскую диссертацию на тему «Социальная среда и формирование личности преступника». Те из слушателей, кто интересуется криминологией и криминальной психологией, безусловно, множество раз сталкивались с его прекрасными научными трудами, которых в общей сложности не менее 400. Также в Институте Сербского проблемой понимания личности преступника и ее аномалий занимаются такие крупнейшие ученые-психиатры, как Ткаченко, Веденский, Шостакович и другие, развивая понимание феномена так называемого парафильного поведения, расстройств идентичности, нарушений психосексуального развития, о чем речь пойдет в отдельной главе, посвященной различным видам судебных экспертиз. Развитие криминального психопрофилирования в нашей стране шло в первую очередь среди специалистов нескольких ведомств. Первое — в НИИ МВД России, существующий с 1945 года. Второе — Академия управления МВД России, существовавшая под другими названиями с 1929 года. С 1992 года при ВНИИ МВД России был организован отдел по разработке проблем психолого-криминалистического обеспечения раскрытия тяжких преступлений. С 1992 по 2003 годы им руководил полковник милиции Скрипников, кандидат медицинских наук. Под его руководством разрабатывается психологическое портретирование, полиграфология, гипнорепродукция. Под крылом данного отдела были собраны талантливые психологи, психиатры, криминалисты. В области гипнорепродукции следов памяти работал и Гримак ЛП. С 2016 года на ВНИИ МВД России возложена функция координации научно-исследовательской деятельности в органах внутренних дел. Позже отдел по разработке проблем психолого-криминалистического обеспечения раскрытия тяжких преступлений был распущен. Множество задач в настоящее время находится под ведомственно-следственному комитету Российской Федерации. Позже Скрипников перешел работать к руководителю управления Центрального аппарата Следственного комитета России Шкрибачу Сергею Яковлевичу, который, в свою очередь, организовал технико-криминалистическое управление Главного управления криминалистики. Шкрибач в итоге объединил в одну команду специалистов из Института Сербского, ВНИИ МВД России и Академии управления МВД России, которые регулярно собирались для помощи в оперативно-розыскных мероприятиях, решая вопросы высокой сложности. Сотрудники Шкрибача выезжали на самые резонансные дела, обучали студентов-юристов, передавали опыт младшим коллегам. Каким же выводом пришли специалисты за первые десятилетия работы отдела ВНИИ МВД России? В этой связи следует упомянуть ряд крупнейших фамилий. Кандидат юридических наук В.Н. Тележникова уже в конце 90-х годов указывает на ряд важных закономерностей в поведении серийных насильников и убийц. Ряд из них согласуется с выводами, которые делал Бухановский при разработке психосексуальных особенностей Чикатило. Так Вера Николаевна прямо указывает, что в большинстве случаев это вменяемые люди, однако имеющие психосексуальную патологию, зависимые от функциональных состояний их патосексуальной сферы, что является ключевым фактором многоэпизодности. В их биографии уже имелись криминальные эпизоды. Вера Николаевна также подчеркивает, что их криминалистические характеристики, взятые без учета психологических, патосексологических, психиатрических, непосредственно не выводят оперативника на виновного. Анализируя англо-американский опыт, она также приходит к выводу о тесной связи и проекции личностных и патосексуальных состояний на характер криминалистических следов. Указывает на многоуровневость данных связей. Тележникова работает над выделением криминалистических следов, четко указывающих на серийность насильственных преступлений. Насильственный половой акт в отношении незнакомого лица, частичное или полное обнажение жертвы, отсутствие интереса к внутреннему миру и личности жертвы, стереотипность ранений, ранения в пах, в область половых органов, семяизвержение во время убийства или истязаний, немотивированная жестокость и другие. При ней во ВНИИ МВД России уже появляются очерченные методики и алгоритмы составления психологического портрета для нужд следствия. Причем, согласно предложенным этапам, портретирование не заканчивается на реконструкции действий или типологии предполагаемого преступника, а характеризуется выработкой рекомендаций и помощи со стороны психолога по поимке и допросу задержанного лица. Вера Николаевна также выделяет два типа серийных убийц – планирующие нападения и внезапно нападающие – более всего соответствующих описанию организованного и дезорганизованного преступника по классификации поведенческого отдела ФБР. Кроме того, выясняются возрастные закономерности динамики подобных преступлений. И тут специалисты разделили их на три группы. Во-первых, те, кто дебютирует в 15-17 лет, совершают нападения на соседей и родственников, а после колонии возвращаются к серийным убийствам уже в 30-33 года. Серийники, дебютирующие в 23-27 лет, начинают серии изнасилований или развратных действий, которые трансформируются в серию убийств. Те же, кто дебютировал в 37-40 лет, сразу реализуют серию убийств. Тележникова выделила еще закономерность. Часть монстров предпочитают серию из единичных эпизодов с перерывами между ними. Часть действует как бы запоями, где в период активности преступника совершается сразу одно за другим нападение за короткий промежуток времени, после чего следует перерыв. Также она подчеркивает наличие у данных лиц проблем с половой идентификацией и дисгармонией в отношениях с родителями в раннем детстве. Указывает на необходимость создания специального банка данных серийных сексуальных убийц, что помогло бы повысить раскрываемость или даже действовать на опережение при поиске данных лиц в больших городах. Компьютерная программа, которая внедрялась для данных целей, называлась ASS Serial 2. В рамках ВНИИ МВД России также проводила исследование Л.А. Бегунова. Свои разработки она проводит на рубеже 2000-х годов. Беря за основу предложенные Тележниковой возрастные периоды наибольшего частого дебюта серийных преступлений, она объясняет сущность внутриличностных кризисов и специфических психологических конфликтов, провоцирующих становление серийного преступника. Также Бегунова разрабатывает идею криминального зондирования. Согласно ее исследованиям, серийный преступник действует в четырех зонах разной удаленности. Первая зона А — зона вторжения, на расстоянии вытянутой руки. Вторая зона делится на две — Б1 и Б2. Ту, где преступник живет, работает, учится, и ту, где он находится лишь периодически — командировки, отдых и так далее. И, наконец, зона завоеваний — С. Зона расширения жизненного пространства. Ею описаны закономерности нападений в этих зонах. Серийники, действующие спонтанно, выбирают чаще зону Б1, а планирующие — зону Б2. Зона же Б1 последними, наоборот, избегается, что имеет значение для выявления его места обитания. Свое первое преступление они планируют в подзоне Б1. Далее продвигаясь вглубь зоны Б2. Если имелся длительный перерыв в эпизодах, то расстояние вновь сдвигается к зоне Б1. Итак, мы уже упомянули с вами классификацию серийных убийц, разработанные в НИИ МВД России, планирующие и внезапно нападающие. Тем временем разработки типологии серийных убийц и насильников шли и в секторе юридической психологии НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Среди специалистов, работавших в нем, следует отметить руководителя отдела профессора А.Р. Ратинова, а также заведующую отделом психологического обеспечения О.Д. Ситникову, доктора психологических наук М.М. Кочинова, стоявшего у истоков разработки вопросов судебно-психологической экспертизы, кандидата психологических наук Л.П. Конышеву. Конышевой и Ситковской разработаны методические рекомендации по участию психолога в раскрытии и расследовании убийств. В своих исследованиях Конышева и ее коллеги разработали такую типологию серийных убийц, которая учитывает как криминалистические особенности, так и, что очень важно, психологические, внутренние детерминанты, мотивации. Так были выделены три типа серийных убийц и насильников — ситуативник, силовик и сексуальный маньяк. Ситуативник начинает нападение непродуманно, по внутреннему сиюминутному импульсу, обусловленному удобному стечению обстоятельств. Нападает в местах, где нет посторонних, в лифте, подъезде и так далее. Выбирает жертву, сопротивление которой легко преодолеть. Карьеру начинает с изнасилования, переходя ко все более жестоким формам. По мере накопления нападений убийства становятся обязательными, так как от лица, который сможет тебя опознать, лучше избавиться. Иногда злоупотребляют алкоголем, как когда-то их родители. Также плохо просчитывают долговременный прогноз деяния. Это безнадзорники из деструктивных семей. Как правило, имеется какая-то незавершенная или завершенная картина органического психического расстройства, например, как последствия черепно-мозговой травмы. Для них характерна личностная незрелость, низкий культурный уровень, сниженный уровень общего развития. Ощущение сексуальной неполноценности, толкающее их испытать себя в деле с последующими неуспехами, также типично для них. Силовик. Его важнейшим стремлением является преодоление сопротивления жертвы. Он стремится подчинить ее. В их случае речь не идет о некой извращенной направленности сексуального влечения как такового или снижении интеллектуального и общего развития, обеспечивающих слабость прогноза действий, а скорее о личностной дисгармонии, психопатии. Внутренняя философия такого типа серийника — самоутвердиться в обществе, показать значимость своей персоны. Пробы пера происходят часто в виде корыстных целей или изнасилований. Жертва не является совершенно случайным человеком. Они склонны общаться с ней, проводить время в той или иной мере, при этом преувеличивая свой материальный, физический или иной потенциал, способности. Когда жертва соглашается прокатиться или совместно выпить, оказать сексуальные услуги, цена за такое сотрудничество оказывается слишком высокой. Тут же случается конфликт. На самом деле силовик хочет контролировать жизнь жертвы, так как нуждается в контроле над обстоятельствами собственной жизни, но терпит в этом крах. Силовики — это лица с нереализованными, потерпевшими крах идеалами и целями в жизни, часто образованные, закончившие училище либо вузы, социальные неудачники, готовые доказывать обратное. Иногда ситуации, оборвавшие их амбиции, становятся, по их мнению, случайная судимость, потеря престижного места работы. Иными словами, в мотивации убийства работает вовсю маховик гиперкомпенсации их социальной неуспешности. Часто их жертвами становятся сексуально доступные привлекательные девушки, любящие пропустить бокальчик другой в баре. Силовики, в отличие от представителей иных групп, вполне способны действовать не в одиночку, а совместно с несколькими сообщниками. Сексуальный маньяк. Его особенностью является стойкая, навязчивая, причудливая сексуально-садистская мотивация, определяющая весь спектр их фантазий, фетишей. Крайняя искаженность гуманистических идеалов, ценностно-смысловых ориентаций. Они харизматичны и легко вступают в беседу. Заранее готовят жертву к нападению, общаются с ней, заманивают, чем-либо увлекают, предметом, игрушкой. Когда жертва оказывается в заранее приготовленном для нее месте, совершает убийство. Ориентируются на некие триггеры-признаки во внешности жертвы. Атрибуты косметики, одежды, прически, запахи, схожесть с образом матери и так далее. Или их пол, образ жизни, сексуальную ориентацию. Умерщвляют жертву, садистически издеваясь над ней, оставляя множество следов пыток. На преступление идут трезвыми, ориентируясь в ситуации, осторожничают. В детстве они часто жестоки к животным. Часто имеют полноценную семью, детей, социально желательны. Провоцирующим фактором к началу убийств становятся критические жизненные ситуации, вызывающие радикальную смену привычного уклада жизни, излишний стресс. На основе данной классификации исследование продолжила старший научный сотрудник в НИИ МВД России, кандидат психологических наук Лугунова Ольга Олеговна. Ее задачей стало выяснить психологические особенности данных типов серийных насильников и убийц. Ее ретроспективные исследования жизни показали различия в природе криминальной агрессии у лиц данных трех групп, выявили конкретные детерминанты криминального агрессивного поведения, а также позволили выделить смешанные типы серийных сексуальных убийц. Все это помогло сформулировать типовые психологические портреты, выделить маркеры, указывающие на определенный вероятностный тип убийцы. А если известен тип, то достроить пазлы в прогнозе его поведения становится уже куда легче. В целом, наша отечественная классификация «силовик», «ситуативник» и «сексуальный маньяк» очень похожа по содержанию на классификацию Кима Россома. Раптор-насильник, сталкер-преследователь, амбушер, находящийся в засаде. Тем не менее, в классификации Ситковской и Конышевой есть свои особенности. Другим подведомственным учреждением, разрабатывающим проблемы криминального профайлинга в 80-90-е годы, была Академия управления МВД России. В Академии Евгений Григорьевич Самовичев был профессором кафедры организации оперативно-розыскной деятельности. В своих исследованиях он отражал проблему причины умышленных убийств, роль воспитания и формирования ценностных ориентаций лица, решившего совершить умышленное убийство, показывал, какие смысловые ориентиры, превышающие, на взгляд преступника, ценность человеческой жизни, движут убийцей. Его типология умышленных убийц состояла из аффективно-экстатического, агрессивно-паразитического, имперсонализирующего, гиперсоциального и иллюзорного типа умышленных убийц. Одним из его учеников в Академии управления МВД России был кандидат психологических наук А.И. Афиногенов, в 1997 году опубликовавший монографию по методике создания психологического портрета преступника. В ней он, в зависимости от цели, артикулирует основания для создания розыскного, следственного, прогностического, пенитенциарного портрета преступника. Автор обосновывает необходимость поэтапного включения в работы оперативной группы специалиста-психолога и психологических методов, предлагает алгоритм составления психологического портрета предполагаемого преступника, сокращенно ПППП. Афиногенов выступает с инициативой создания специального коллектива профайлеров при Академии управления МВД по аналогии со специалистами ФБР в США. Создание специальной базы данных серийных убийц, где четко фиксировались бы особенности их психологии, поведенческих стереотипов. Этот же научно-практический отдел должен заниматься подготовкой узкопрофильных специалистов-профайлеров с их непосредственной стажировкой. Вторым из учеников Евгения Григорьевича Самовичева был Дмитрий Викторович Миронов, также непосредственно разрабатывающий вопрос психологического обеспечения раскрытия серийных убийств. Миронов обобщил зарубежный и отечественный опыт работы с серийными убийцами. Им и его коллегам проведена работа по переводу и анализу зарубежных материалов, что было очень ценным на рубеже веков. Сделана попытка оформить и обосновать критерии понятия «серийный преступник». Также были очерчены конкретные психолого-юридические методы работы психолога-профайлера в рамках следствия, разработаны профессиональные и личностные требования к деятельности практического психолога отдела внутренних дел. Описаны методы установления психологического контакта с задержанным. Миронов указывает на двойственную природу личности ряда серийных преступников, социальную мимикрию, иллюзию гиперсоциализированности, из-за чего их вне периода деликта трудно отличить от приличного социализированного гражданина. Маска нормальности. Он также исследует понимание истинного психологического мотива серийного убийцы по криминальным следам. Например, характер ножевых ранений в ряде случаев явно указывает на сексуальный мотив, хотя иные признаки сексуального мотива могут быть вовсе не очевидны, либо не могут говорить о корыстном умысле. На основе исследований Миронова выдвигались криминалистические догадки о закономерностях психологии преступника по конкретным кейсам, о возможной помощи следствию со стороны самого преступника, его страстью быть участником собственного расследования, наблюдать и быть в курсе новостей о ходе дела. Это, в свою очередь, послужило возможности ставить ловушки и поймать ряд таких душегубов, вбросив необходимую информацию через СМИ, ожидая их отклика. Иными словами, работы Миронова значительно обогатили следователям прикладной психологический инструментарий, позволили сформулировать конкретные требования к специальному курсу по обучению психологов ОВД. После 2000-х годов также большое внимание в криминальном профайлинге уделяется личности жертвы и ее типологии. Появляется ряд исследований феномена криминальной виктимности, то есть склонности лица становиться жертвой преступления в случае, когда этого объективно можно было бы избежать. Тем не менее, данный вопрос далек от полного понимания и совершенства до сих пор. На сегодняшний день накоплен немалый багаж исследований по пониманию криминальной агрессии и аномального сексуального поведения со стороны психологов-специалистов при Центре имени Сербского, а также Московского государственного университета имени Ломоносова, Московского государственного психолого-педагогического университета на кафедре клинической и судебной психологии. Это и исследование Ф.С. Сафуанова, указывающего на роль ингибирующих факторов криминальной агрессии в разработанной им модели, исследование Н.В. Дворянчикова по аномалиям сексуальных предпочтений у различных типов преступников, работы С.Н. Яниколопова по психологии девиантного поведения и криминальной агрессии и многие другие. В настоящее время важной частью расследования является работа криминалистов со специальным программным обеспечением и моделированием математических моделей криминальной ситуации, как в оперативных, так и в обучающих молодых специалистов целях. Одним из наиболее используемых продуктов является компьютерная программа Forver, либо ее более поздняя версия MOS. Руководителем по созданию данной технологии в 2007 году выступил профессор Ю.В. Толстолуцкий, работавший в Нижегородском госуниверситете имени Лобачевского. Благодаря тому, что Владимир Юрьевич имел медицинское, юридическое и IT-образование, он смог, собрав коллектив специалистов, внедрить данный инструмент в практику и автоматизировать процесс расследования. В том же году выходит приказ номер 6 председателя Следственного комитета от 07.09.2007 года о мерах по организации предварительного следствия в процессе расследования преступлений. Программа Forver была также включена в стандарт профессиональной переподготовки следователей Российской Федерации приказом А.А. Фурсенко. Разработка программы Forver отвечала целям данного приказа. Базовым набором параметров для программы стал набор системы учета нераскрытых преступлений «Глухарь», разработанный внутри Управления криминалистики Генпрокуратуры. В 2012 году Толстолуцкий создает варианты программы «Форвер-следователь» для повышения качества обучения студентов-криминалистов. Программа Forver связана с различными постоянно пополняющимися реальными базами данных, базы криминалистических признаков, раскрытых уголовных дел и другими, и на выходе очерчивает криминалистический поиск в виде конкретного списка лиц, которых необходимо проверить. Имеются также программы Forver Transolog для оценки версии орудия взлома и другие модификации программы. По мнению Ю.В. Толстолуцкого и Е.В. Васки, на современном этапе программа может быть дополнена знаниями закономерностей криминальной психологии, быстрее решить вопросы классификации психологического типа серийного убийцы и сделать поисковый портрет преступника более автоматизированным. Программа Forver в таком случае может преодолеть недостатки как западной статистической модели криминального профайлинга, основной недостаток — лишь вероятностный характер известных и неизвестных признаков, так и отечественного смыслового подхода. Основной недостаток — зависимость от профессионального и субъективного опыта профайлера и иных человеческих факторов. В целом, современное обеспечение поимки и профилирования данного контингента преступников предполагает работу не только со следами на месте происшествия, но и следами в информационном интернет-пространстве социальных сетей. В заключении этой главы хочется отметить, что в перспективе может иметь место тенденция к росту серийных убийств по всему миру. Это может быть связано с пандемией COVID-19, последствия воздействия которой на центральную нервную систему пока недостаточно изучены, а в генезе сексуальных серийных преступлений одним из основных факторов являются некоторые органические поражения мозговой ткани. Как это скажется на лицах, потенциально способных встать на путь серийных убийц, покажет время, но кажется, что после пандемии оно не на нашей стороне. Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что на сегодняшний день алгоритм составления психологического портрета серийного убийцы для нужд следствия должен включать следующие компоненты. Первое. Классификация неизвестного преступника. Общая характеристика личности и преобладающая мотивация преступлений. Второе. Создание вероятностной модели личности преступника. Учитываются индивидуальные особенности преступника. Модель социальных свойств личности преступника. Национальные признаки, социальное происхождение. Об образовательном уровне. Данные о судимости, выводимые по показателям свидетелей, потерпевших на основе поведения преступника, его речи, жаргону, татуировкам. Семейное положение, место жительства, данные с места происшествия, записи, журналы и так далее. Профессия, место работы определяется по способу совершения преступления. О других данных, если это возможно, по документам, оставленным на месте происшествия. Модель психологических свойств личности преступника. Мировоззрение, идеалы, моральные качества, влечение. Эмоциональное состояние, возбудимость, волю, темперамент. Уровень интеллекта, мышление, память, профессиональные знания, навыки, умения. Возрастные особенности. Психологическое состояние по устной речи или письменной. Склонность к алкоголю, наркотикам. Дрожание рук, заторможенность, чрезмерная возбудимость. Наличие аналогичного и иного преступного опыта и вероятность рецидива. Модель биологических свойств личности преступника. Пол, по следам рук, ног, крови. Раса, национальная принадлежность. Возрастные особенности. Наличие определенного заболевания, дефекта. Четвертое. Выработка предложений по стратегии захвата лица, совершившего преступление. А также на основе собранной информации в предыдущих стадиях прогнозируются обстоятельства возможного совершения следующего преступления. Пятое. Разработка рекомендаций относительно тактики допроса лица, подозреваемого в совершении преступления.